ни в коей мере не были ужасными или отталкивающими существами. Нужно было лишь привыкнуть к тому, что они постоянно скрывали свои тела и лица. Но все же ему хотелось узнать, кто же они на самом деле и почему так тщательно маскируются. Но хозяин этого корабля, если он находился в пределах порта, никак не открывал своего присутствия. А буря продолжалась. На следующее утро Хансу с трудом добрался до соседнего здания, и на обратном пути его с такой силой ударило о стену, что он чуть не упал. Поджидавший его Кана схватил за плащ и втянул его внутрь. Командир с трудом отдышался и сказал: «Мы не можем противопоставить этому ничего. Это время западного ветра». Кана вспомнил информацию с катушки. «Время западного ветра. Ужасный зимний сезон, парализующий весь фронт, когда вся жизнь уходит в укрытие, а порывы ветра несут смерть». Всякий, кого буря застала бы за пределами порта, оказался бы унесен ветром и убит. Солдатам повезло, они вышли из гор к прочным стенам крепости как раз вовремя. «Ни один космический корабль не сможет сейчас приземлиться», — заметил Кана. Хансу кивнул. Это было ясно, что невозможно что-то предпринять его раздражало. «Хотел бы я встретиться с Вентури», — он посмотрел вдаль, как бы вызывая собеседников силой воли. «Как только прояснится, мы должны быть готовы к выступлению». Будущее по-прежнему оставалось неясным. Если Хансу сумеет доставить Вестника на борт космического корабля раньше, чем Харп Дэвис установит их местонахождение и обрушит свои крылатые машины, они победили. Неужели у Вентури решающие карты в этой игре? Глава 12. В полд. Бездействие, вызванное бурей, породило у солдат скуку. Вначале они большую часть времени спали, восстанавливая силы, готовясь к новому походу в горы. Но теперь они бесцельно бродили по зданиям, время от времени устраивая ненужные вылазки. Когда им казалось, что наступает затишье, раздражение выливалось во внезапные беспричинные ссоры. Но Хансу был готов к этому. Начались тренировки борьбе без оружия, разведки, охоте, преследовании, когда горстка ветеранов пряталась, а младшие члены отряда должны были выслеживать их. Во время бури установился постоянный мрак, и поэтому стало невозможно отличить день от ночи. Мог быть и полдень, и вечер, когда Кана вскарабкался по опасно крутому пролету узкой лестницы под самую крышу склада. Глаза его привыкли к мягкому зеленоватому свечению стен, и он тихо двигался, собираясь добраться до небольшой платформы под самой куполообразной крышей. Отсюда он мог бы рассмотреть весь склад. Сегодня Кана был псом, а Сим — оленем. Для новобранца стало вопросом престижа найти ветерана, даже если этому придется посвятить все время до сна. По мере того, как Кана поднимался, свет тускнел. Пришлось идти, касаясь рукой ступенек, но до верха оставалось еще не менее 3 ступенек, когда он замер и прижался к стене. Он чувствовал, что он не один. Снизу он оценил площадь платформы в 5 квадратных футов. Над ней находилась дверь, ведущая, должно быть, на крышу. При таком ветре никто не может находиться снаружи. Крыша! Прижимаясь к стене, Кана пытался вспомнить внешние очертания склада, который он рассматривал из штаб-квартиры 2 часа назад. Он был похож на все остальные здания с овальным куполом, представляющим минимум сопротивления для ветра. Крыша! Он осторожно продолжил подъем. Потом вытянулся во весь рост, поднял руки над головой, пока пальцами не коснулся поверхности над собой. Но он не нашел того, что ожидал. Дважды во время таких охотничьих игр он поднимался к этим наблюдательным пунктам в складах и оба раза обнаруживал, что крыша слабо вибрирует, дрожит от ударов ветра. Но здесь она была неподвижна, как бы изолирована от внешнего мира, и по-прежнему он ощущал, что он не один. Кончиками пальцев он ощупал потолок и обнаружил небольшую дверь, ведущую на крышу, но в этой двери было какое-то отличие от других. Трогая петли, он понял, в чем это отличие. На этой стороне не было запора. Дверь закрывалась с противоположной стороны. Он достал фонарик, отрегулировал его на минимальное освещение и включил. Больше не заботясь о том, что Сим может его заметить. Платформа была покрыта песчаной пылью, которая просачивалась сквозь щели во время бури. Подошвы его сапог оставили в этой пыли ясные следы. Но были здесь и другие следы. Такие следы не мог оставить землянин. Канна снова осветил дверь. Она была плотно пригнана. Он почти не видел линии соединений. Блеснули две петли. Канна осторожно обследовал их. Жир. Какой-то жир недавно нанесли на петли. Он еще не застыл. Его странный запах чувствовался остро. Когда Канна поднес смазанным жиром палец к носу, кто-то пользовался этой дверью. Но выходить наружу — это невозможно. Канна направил луч на потолок, собираясь обследовать его дальше. Постепенно он убедился, что над головой между потолком и куполом имеется пространство. Угол между куполом и крышей острее, чем должен быть. Какое великолепное укрытие! Ни один землянин не посмеет осматривать крыши в бурю. Канна был готов поклясться, что нашел укрытие шпиона Вентури. Хансу нужно лишь оставить здесь часового и... Потому что теперь он услышал и запах. Ниже, там, где раньше лежали груды товаров, запахи перемешивались друг с другом, и общий аромат действовал на землян одуряющий. На мгновение Канна вспомнил и горное заведение на Секундусе. В запахе не было ничего неприятного, и он становился сильнее. Потом послышался легкий шлепающий звук, и Канна застыл, не осмеливаясь дышать. Слух сказал ему, что из двери что-то упало на платформу. Канна протянул фонарик вперед, как будто это был бластер. Послышались другие звуки. Он не мог определить, какое движение обозначают эти звуки. Канна включил фонарь на всю мощность. Луч света упал на существо, которое делало последний шаг с веревочной лестницы на пол. Существо ухватилось за веревку и застыло, выпрямившись неподвижно, поняв, что бегство невозможно. Помещение в корабле малютки действительно давало ключ, но реальность превосходила всякое воображение. Если это Вентури, а у Канны не было оснований сомневаться в этом, то вторая господствующая раса Фрона физически не имела ничего общего с лорами. Необыкновенная хрупкость создавала впечатление большого роста, чем в действительности. Руки походили на ветви деревьев, отходя от тела без всяких плеч. Мешковатая шея едва замечалась, ноги были длинные и тонкие, кончались плоскими перепончатыми ступнями. Верх, ниже конечности — две пары, оканчивались шестипалыми ладонями. Но голова была наименее похожа на человеческую. По обе стороны носа усажены парами четыре глаза, широкий рот, раскрытый от удивления, никакого подбородка. Канна в ужасе смотрел, сознавая, что уже видел это существо. Это был Тиф, превратившийся в наземного жителя. И лишь большой размер мозга отличал его от яростного морского охотника. Вспомнив о Тифе, Канна почувствовал, как его объял холодный страх. Но тут он увидел глаза существа, мучительно мигающие в луче света. Это не были черные бусинки ненависти, обещавшие только зло, которые смотрели на него из ручья. Большие золотистые зрачки, в которых светился разум, говорили о мире. Арч понял, что, хотя Вентури внешне похож на Тифа, по характеру они совсем не Тифы. Ни одна из четырех рук не потянулась к ножу, висевшему в ножнах на шее Вентури. Серо-зеленая кожа, прикрытая лишь короткой туникой, дрожала. Канна резко выключил фонарь, и тут настала его очередь ослепнуть. Когда зеленый луч, гораздо более мощный, ударил в него, осветив с ног до головы. Только один? Вопрос не мог исходить из этого широкого рта, и все же... Да. Свет перешел на руки Канна, а затем на его нож на поясе, будто Вентури изучал оружие. «Пойдешь?» Зеленый луч указал на свисающую лестницу. Канна не колебался. Повесив собственный фонарь на петлю, он сделал шаг вперед. Забравшись по короткой лестнице, он протиснулся в дверь. Это ему едва удалось. Наверху оказалось маленькое помещение, и губчатый мат покрывал треть пола. Кана сел с краю, а хозяин помещения появился вслед за ним и сделал какое-то движение, отчего свечение стен усилилось. В помещении, помимо мата, находился плоский ящик и аккуратная груда контейнеров. Стояла только небольшая жаровня, от которой поднимался острый пахнущий дым. Помещение, хоть и тесное, все же было достаточно удобно для Вентури. Он сел на другой край мата, отбросив в сторону скомканный плащ. «Ты следил за нами?» — спросил Кана. «Следил». Невероятная голова с четырьмя золотистыми глазами дернулась, подтверждая. «Для хозяев торговли?» «Для нации», — негромко поправил Вентури. «Вы торгуете смертью. Такие сделки могут привести к злу». «Ты говоришь от имени многих?» «Я учусь говорить от имени многих. Но мне еще мало лет, и разум мой ограничен. А ты лорд многих мечей?» Настала очередь Кана отказаться от чести. «Я тоже лишь учусь нашему делу. Это мое первое боевое путешествие». «Скажи мне, почему вы крадетесь по зданиям, выслеживая друг друга?» В голосе Вентури звучала нотка подлинного недоумения. «Мы учимся, чтобы впоследствии тайно подбираться к врагу. Это тренировка в нашем искусстве». Четыре глаза продолжали, не мигая, рассматривать его. «И теперь враг, к которому вы должны подбираться незаметно, Лоры? Но почему?» «Нас призвал служить Скоро. Он заключил договор с нашими хозяевами торговли. Но в первой же битве он был убит. В соответствии с обычаями мы прекратили войну и попросили разрешения вернуться домой, но Лоры пригласили наших командиров на переговоры об этом, а потом предательски убили их. Тут мы обнаружили, что с Лорами действуют преступники из нашей расы. Они не хотят, чтобы мы вернулись и рассказали нашим хозяевам торговли всю правду. Наши враги заняли Тарк, где приземляются космические корабли. Мы пришли к Полту, надеясь отыскать торговый космический корабль, который передаст наше сообщение. Но здесь не приземляются военные корабли. Это не важно. Они не настолько малы, чтобы не захватить одного-двух человек, помимо экипажа. А как только наши хозяева торговли узнают о случившемся, они пошлют за нами корабль. Или корабли. Значит, вы не хотите оставаться на фронте. С вашим военным искусством вы могли бы захватить весь наш мир. Мы из земли, только земля наш дом. Мы лишь хотим мирно покинуть фронт. Наклонившись вперед, Вентури глубоко вдохнул поднимающийся с жаровни дым. Затем, ни слова не говоря, раскрыл круглый ящик и извлек две маленькие чашки, без ручек. По форме чашки напоминали раковины. В их сине-зеленой глубине двигались аметистовые тени. Из маленького флакончика, такого же красивого, он налил в чашки золотистую жидкость. Потом он протянул одну чашку Кане, а сам поднял другую, произнося слова на своем языке. Кана, не раздумывая, взял чашку. Он не мог отказаться от напитка, так радушно он был предложен. Кан, конечно, опасался напитка, действия его на свой организм, хотя, глотнув, не почувствовал никакого неприятного ощущения. Наоборот, его охватило тепло, постепенно распространявшееся по телу. Он опустил пустую чашку. Он испытывал чувство очень странное, как будто вкус напитка смешался с запахом от жаровни и мягким свечением стен, как будто вкус, осязание, нюх и зрение внезапно слились и стали гораздо резче и острее. Вентури закутался в свой плащ. «Идем к твоему хозяину мечей!» «Слышал ли он эти слова ушами?» — размышлял Кана. «Или они прозвучали прямо в мозгу?» Он встал, наслаждаясь необычной остротой и ясностью чувств. Человек-лягушка уже спускался по веревочной лестнице во тьму. На платформе Вентури опустил капюшон. «Он в другом здании!» — предупредил Кана, вспомнив о буре. «Да!» Тень в плаще беззвучно скользнула, почти мгновенно исчезнув из вида. Кана понял теперь, как мог Вентури подглядывать за солдатами. Цепляясь друг за друга, они преодолели несколько метров, отделявшие склад от штаб-квартиры. Одежда Кана и плащ Вентури мгновенно промокли от брызг. Кан обнаружил, что не только чувства его обострились, но и реакция стала быстрее. Он одновременно подмечал очень многое, в чем раньше не отдавал себе отчета. Крыши зданий больше не казались ему одинакового зеленого цвета, они различались оттенками. Звуки, раньше заглушавшие ревом ветра, теперь были вполне различимы. «Кто это?» Мечник в зале остановился, увидев Вентури. «Посланец к Хансу». Хансу и два мастера-мечника сердито обернулись на помеху, но тут же увидели торговца. «Где вы?» — начал было Хансу и обратился непосредственно к молчавшему Вентури. «Что тебе нужно?» «Скорее, что нужно тебе, хозяин мечей. Ты хочешь встретиться с нашими хозяевами торговли, но у меня нет права отвечать от их имени. Вот он!» — закутанная голова кивком указала на Кана. «Объяснил мне, почему вы здесь и что вам нужно. Дайте мне...» Он указал промежуток времени во фронианских мерах. «И я принесу вам ответ». «Согласен». Хансу не колебался. «Но как ты свяжешься со своими в эту бурю?» Кана чувствовал сильное удивление Вентури. «Разве у вас нет способов общаться на расстоянии? Мы встречались чужеземцами с других планет, но не раскрывали перед ними всех наших знаний и возможностей. Идем со мной, если хочешь, и увидишь. В том, что я делаю, нет колдовства, только разум, используемый для безопасности и удобства». И вот Кана с Хансу вернулись в тайник, где Вентури открыл маленький ящик и достал оттуда серебряный зеркальный диск с рядом небольших рычажков. Поднимая или опуская рычажки, он набрал нужную комбинацию. Зеркало затуманилось, и Вентури с заостренным концом небольшого стержня начертил на нем несколько волнистых линий. Они исчезли с диска, и его снова затянуло туманом. А после некоторого ожидания на диске появились другие линии. Так происходило 4 раза. И, наконец, Вентури отложил свое перо. «Теперь весь вопрос во времени», — сообщил он землянам. «Нужно подождать, пока хозяева ответят. Я лишь доложил, а уже они отдадут приказ». Хансу согласился. Вокруг его рта пролегли жесткие морщины, глаза затянулись усталостью. Силы его были на исходе. И его угнетало не только будущее Орды, но и нечто большее. Он сражался больше, чем за бегство с Фрона. Его цель могла оказаться важнее жизни всех Арчей в мире. Вентури вдохнул дым от жаровни. Его золотые глаза не отрывались от землян. «Хозяин мечей!» — обратился он к Хансу. «Я могу сказать тебе, что уже 10 раз по 10 тоннов у нас не приземлялись иноземные корабли». Кана попытался перевести меры времени около 4 месяцев. Он сжал губы. «Так бывало и в прошлом?» «Нет». Это был ответ на вопрос Хансу. «Нас не заботит межпланетная торговля, поэтому ее отсутствие не может беспокоить нас. Но теперь, возможно, за этим что-то скрывается. Что же вы будете делать, если корабль не придет? Ваши враги заняли порт в Тарке». «Сначала сделаем одно дело, пока мне нужно поговорить с вашими хозяевами, а потом посмотрим». Из ящика послышался слабый звук. Вентури посмотрел в зеркало. Хотя земляне ничего не видели, но Вентури спустя несколько мгновений проговорил. «Хозяева приглашают вас в полк для переговоров, и поскольку вы встретились с предательством на фроне, сюда прибудут наши заложники. Вы согласны?» «Да». «Когда я отправляюсь?» «Сегодня к вечеру буря ослабнет, из Полта вышлют корабль, но нужно быть готовым к немедленному возвращению, потому что затишье продлится недолго». «Я отправлюсь один?» «Возьми с собой одного человека по твоему выбору. Я бы предложил этого». Палец с когтем указал на Кана. «Он хорошо говорит на торговом языке». Хансу не возражал. «Да будет так». Как и предсказал Вентури, наступило затишье. Земляне с торговцем спустились к воде. Кана видел пенную линию, свидетельствующую о приближении вентурианского корабля. Он появился из волн и остановился у причала с удивительной точностью. В конической башне открылся люк, и появились четыре фигуры в плащах. Трое спустились с корабля на землю, а четвертый остался на корабле. «Это хозяин Расуф, подхозяин Рсат и подхозяин Ерол. Они останутся здесь». Хансу назвал своих мастеров-мечников, а потом в сопровождении Кана поднялся по трапу, ведущему к люку. Трап опустили в зеленоватую полутьму, и двое спустились, окруженные странными запахами и шумами. Вентурианский шпион взял Кана за рукав и потащил в сторону. «Командир корабля думает, что тебе будет интересно взглянуть в окно. Сюда!» Они прошли по коридору настолько узкому, что землянин проходил с трудом, и оказались в круглом помещении. Вдоль стены шла широкая подушка для сидения, прерываясь только у дверей. Прямо перед ними была стена из сплошного стекла, а за стеклом виднелось здание порта. Вентури без плаща сидел на подушке, внимательно наблюдая за происходящим снаружи. Он сделал приветственный знак рукой, и тут же сооружения порта отступили и повернулись направо. Путешествие к Полту началось. Глава 13. Торг о жизни и смерти. Полт появился из воды внезапно. Зубчатые скальные стены острова резко поднимались из воды без всякой полоски песка, и не виднелось ни одного здания. Позволив пассажирам бросить взгляд на остров, корабль погрузился так, что даже коническая башня оказалась под водой. Землян провели вниз и посадили в меньшее судно, где находилось двое Вентури. Стены маленького корабля задрожали, но больше никаких признаков движения не было. Кана испытывал беспокойство. Его угнетало, что темная каюта где-то глубоко под водой. Но путь был недолог, и когда люк снова открыли, они находились в подземном порту. Большей копией того подвала пещеры, который они обнаружили на континенте. Когда их вели по узким коридорам, высеченным в скале, они почти не видели город. Наконец они оказались в помещении на самой вершине утеса. Одна стена помещения была прозрачной. Проводник ушел, а Кана подошел к окну, наслаждаясь открывшимся перед ним видом. «Кратер вулкана!» — заметил Хансу. Центр острова напоминал чашу, стены которой представляли собой террасы. В глубине на террасах виднелись рощицы деревьев, но нигде и следа зданий. «Но где же они?» Мастер лезвия осмотрел мирный ковер растительности на внутренних стенах кратера, объясняя. Все их помещения в скалах. И тут же Кана увидел доказательство множества правильных круглых отверстий в скалах, которые соответствовали окнам, и перед одним из которых он стоял. Он удивился. Какое чудо! Даже бомбардировщик здесь бесполезен, разве что пустит в ход ядерное оружие. Хансу ответил жестко. «Когда закон нарушен один раз, второе нарушение уже дается легче». Использовать ядерное оружие? Изумление и ужас Кана были искренними. Он мог признать измену мехов, мог даже согласиться с борьбой за власть, в которой каким-то загадочным образом участвуют агенты ЦК. Но подумать о применении атомного оружия... Земля получила слишком хороший урок во время большого пожара и последовавших за этим войн. Это произошло 1000 лет назад, но в памяти людей ничего не могло загладить рубцы воспоминаний. Невозможно представить себе землян, использующих атомное оружие. Это неестественно. От одного такого предложения начинала кружиться голова. «У нас достаточно доказательств, что это не просто заговор мехов». Безжалостно продолжил Хансу. «Мы же знаем, что такое атомное оружие». «Знаем по собственной истории, но другие не знают. Поэтому нельзя исключать такую возможность». Он вспомнил военную аксиому. Никогда не исключать никаких возможностей, быть готовым к любым изменениям в будущем. «Военный лорд». Один из Вентури молча появился за ними. «Хозяева будут говорить с тобой». Кана с беспокойством заметил, что не было проявлено никакого гостеприимства, не сделано никакого жеста, который можно было бы назвать дружеским. Вслед за Хансу он вошел в комнату, где их ждали четверо Вентури без плащей. Они были одеты в короткие туники из мягкой ткани сине-изумрудного цвета. На поясах укреплено оружие. Все четыре верхних конечности украшены браслетами. На некотором расстоянии сидел пятый Вентури, держа в одной руке пишущий стержень, а в другой — туманный зеркальный диск. Перед Вентури было установлено одно сиденье. Хансу сел, а Кан остался стоять за ним. «Нам сообщили о том, что вам нужно». Один из Вентури с вышитым на груди символом без церемоний начал разговоры. «Вам нужно убежище для ваших людей, пока вы не установите контакт с вашими повелителями в другом мире. Почему мы должны интересоваться судьбой пришельцев, которых мы не звали на фронт? А поскольку вас преследуют лоры и их новые союзники, то может статься так, что, представляя вам убежище, мы навлечем на себя гнев хозяев Тарка». «Разве между вами и Тарком не существует состояние войны?» — возразил Хансу. «Пересекая горы, мы встретились с отрядом лоров, бежавших после нападения на порт. Мы освободили там одного вашего». Широкое лицо Вентури не выразило никаких чувств. «Вентури не воюют, они торгуют. А когда нет торговли, когда мир раздирается войнами, мы отступаем в свои крепости и ждем, когда положение восстановится. Так было всегда в прошлом, и такая система давала нам преимущество». «Но разве лоры заключали раньше союз с теми, кто может приносить войну по воздуху? Возможно, Полты нельзя захватить с моря, но что, если на вас нападут с воздуха? Хозяин многих кораблей. У вас нет машин, летающих по воздуху, значит, ваши враги сильнее вас. Их обучали другим способом ведения войн, и не по нашему обычаю использовать их на такой планете, как Фрон. С их оружием они, если пожелают, могут захватить всю планету. Неужели вы считаете, что ваше отступление может помешать им в осуществлении их плана? Одну за другой они отыщут ваши островные крепости и обрушат на них с воздуха смерть и разрушение. Они могут принести вам даже огненную смерть. Это оружие, запрещенное для всех других живых существ. Оружие такое ужасное, что чуть не уничтожило мою родную планету. И на столетия отбросило мою расу варварства. И Хансу повторил предупреждение, уже слышанное Кана. Если закон нарушен один раз, вторично его нарушать легче. Эти изменники нарушили наш закон, придя на фронт, и могут дойти до гораздо более плохих вещей. Но если вы не умеете сражаться, как те, чем же вы можете быть полезны нам? Вот чем. Хансу сидел прямо и неподвижно, как будто отвечал на вражеский вызов. Сообщение о происшедшем должно быть передано главным хозяевам. Только у них достаточно сил, чтобы справиться с преступниками. И сообщение должен передать тот, кого они станут слушать. Дайте моим людям убежище, и я сам отвезу сообщение. Я обещаю вам, что после того, как меня выслушают, на фроне будет наведен порядок. Здесь будет запрещено появляться чужакам с других планет, а вас предоставят самим себе, чтобы вы сами справились со своими делами. Разве вы не знаете, что существуют такие, кто не хочет, чтобы торговля на фроне велась только в Вентури? Они позволят лорам погубить вас, потому что лоры невежественны в вашем искусстве, и торговцы с чужих миров быстро все захватят в свои руки. И навсегда. Вы никогда не принимали чужеземных торговцев, и они будут рады от вас избавиться. Произвел ли Хансу нужное впечатление на них? Кана не мог этого определить, и надежды его ослабли, когда Вентури ответил. «Ты сказал очень много. Мы должны это обсудить на совете. Будьте спокойны в наших водах сегодня ночью». Последние слова напоминали традиционную формулу гостеприимства. и земляне обнаружили, что они обозначают комнату с видом на долину. В комнате две курящие жаровни наполняли воздух острым запахом. Вошел один из хозяев в сопровождении Вентури, несшего поднос. На подносе стояли три высоких чашки и кувшин. Хозяин налил себе немного той жидкости, которую Кану уже пробовал в тайнике, а потом налил собственными руками в чашки землян. И снова Кана ощутил, как обостряются его чувства, как оживают мозг и тело. Церемониальный напиток унесли и расставили маленькие столики со множеством подносов, на которых были маленькие порции еды. «Эту пищу вывозили в чужие миры», — заверил их хозяин, — «поэтому вы можете ее есть безбоязненно». И земляне начали есть, благодарные за перемену в своем рационе. Незнакомый вкус показался интригующим. Вентури были искусными поварами и стремились к неожиданным эффектам. Некоторые блюда были горячими и холодными одновременно. За резким острым соусом следовало сладкое, и все это вместе давало такое гастрономическое наслаждение, которого Кан никогда раньше не знал. «Ваш город хорошо укрыт», — сказал Хансу и жестом указал на букалическую картину в кратере. «Мы не собирались скрываться», — поправил его хозяин. «Когда наши отдаленные предки впервые выбрались из воды, то они жили в пещерах островов этого моря. Поэтому вместо того, чтобы строить снаружи, наша раса привыкла жить в земле. В нашей природе стремиться к закрытым помещениям, близким к воде. По мере того, как росли наш разум и цивилизация, наши города становились такими, как Полд. Нам плохо на сухих равнинах континентов. Каждому из нас приходится выполнять там свои обязанности, но мы радуемся, когда можем вернуться домой. А ваша раса живет открыто, как и лоры?» Хансу кивнул и начал описывать землю, ее голубое небо, зеленые холмы и открытые изменчивые моря. «Скажи мне, почему вы продаете свое искусство войне, а ваша раса, вероятно, старше моей? Вы не варвары, как лоры, и лоры — молодая раса. Неужели вы не понимаете, что ваше занятие — напрасная трата сил, отрицание роста и добра? Мы рождаемся с волей к борьбе и с желанием сравнить наши силы с силами противника. Когда племя или нация утрачивает это свойство, она впадает в упадок. Мы вырвались в космос. К этой цели мы стремились в течение веков. Мы рвались к звездам и обнаружили, что космос не для нас, что нас считают такими же дикими варварами, как и лоров. В космос до нас вышло множество рас и племен, и они создали особый кодекс, чтобы контролировать новичков. Те, кто правит космосом, считают, что наш темперамент для него непригоден, что он за пределами установленных границ. Поскольку мы стремились к борьбе, нам предназначено было быть наемниками на других планетах. Мы обречены на эту службу, только так мы вкладываемся в их схему. Такую плату мы вносим за космос, служим стражами на звездных линиях. Мне это не кажется равной сделкой, — заметил хозяин. А если сделка неравная, наступает день, когда она нарушается, и тот, кто обманул, вынужден искать другое место для торговли. Не так ли будет с вашей сделкой? «Возможно. А что произойдет здесь, на фроне, должны решать вы. Пусть ваша торговля будет хорошей, а прибыль большой. Пусть ваши корабли всегда возвращаются в гавань», — в той же манере ответил Хансу, и хозяин покинул их. В тот день землян больше не приглашали к хозяевам. Вскоре буря снова усилилась, и окно их помещения большей частью было закрыто пеной, гонимой ветром. «Как вы думаете, у нас есть шанс?» — осмелился Кана прервать молчание, в то время как Хансу с отсутствующим видом смотрел в окно. «Сейчас, по крайней мере, они обращаются с нами, как с почетными гостями. Предлагая нам еду, они признают наше равенство. А когда завоевываешь один пункт, то можно продвигаться дальше. Но у них не наша логика. Мы не смогли догадаться, что они будут делать, поставив себя на их место. Вам, как специалисту по контактам, следовало бы знать это. Это ваше первое назначение?» «Да, сэр. Почему вы готовились к этой специальности. Мне понравился основной курс, сэр. У нас был закатанский инструктор. Он заставил меня о многом подумать. И меня очаровал способ, каким работает его мозг. И благодаря ему я встретился с другими специалистами X3. Поэтому я прошел испытания по специальности и был допущен к обучению. Этот курс не слишком популярен. Много лишних часов. Но, сэр, мне это обучение никогда не казалось работой. А занятия в кабинетах X3 интереснее, чем увольнительные в городе. Встречи со специалистами X3 мне очень нравились, хотя у нас не одобряли. Дружеские связи с чужаками. Я это знаю. Лишь бы изучить минимум, необходимый для установления связи на других планетах. Конечно, для ЦК мы самые странные из всех разумов. Дик однажды говорил что-то подобное, сэр, что у ЦК сложилось неправильное представление о землянах, что они настоящих землян не видят. Мил знал, о чем говорил. Мы нарушаем законы и обычаи, пытаясь на свой риск и страх вести переговоры с этими Вентури. Но мы пойдем и дальше. Когда Кана поправил подушку и собрался спать, Хансу все еще о чем-то размышлял у окна. Снаружи ревел ураган, но за стенами его почти не было слышно. Утром им показали место, где можно умыться. Там был бассейн с морской водой, достаточный по размерам для плавания. Потом они снова роскошно поели, но свидание с членами совета состоялось только в полдень. «Мы обдумали проблему», — начал тот же самый хозяин, когда Хансу занял свое место. «И согласны с большинством из ваших доводов. Однако будущее полно случайностей. Мы не можем переместить ваших людей сюда. Экономика наша и так напряжена, а место ограничено. Приютить на неопределенный период такое количество людей мы также не можем. К тому же корабли можно использовать лишь во время затишья. Но и ваш враг сейчас не может действовать, поэтому у вас есть около 10 дней, в которой вы можете изучить ситуацию и принять решение. К концу этого периода, если предоставится возможность отправить сообщение вашим командирам, мы согласны переправить ваших людей на пол и на большой остров дальше в море, на котором мы пасем наших гуенов во время сезона бурь. А вдобавок мы снабдим ваших людей продовольствием и научим сетями ловить морских созданий, пригодных для пищи. «А что вы возьмете с нас за это?» «Слово, что вы будете добиваться у своих хозяев запрета на появление на фронте чужеземцев, ведущих войны, чтобы чужеземцы могли появляться только с ведома Вентури и чтобы Вентури знали о цели их появления. Мы не хотим, чтобы фронт стал вассалом другого мира или служил разменной монетой в сделках хозяев звезд». «Согласен. И не только потому, что это ваши условия, я и сам того же мнения», — заявил Хансу. «Сейчас мы возвращаемся в порт?» «Через два легких периода этого светила снова наступит затишье. Тогда вы сможете вернуться. С вами пойдет член совета, который будет связывать вас на расстоянии. Попутного ветра и хорошей прибыли тебе, лорд многих мечей. А тебе, хозяин кораблей и гладкого моря». Наконец наступило затишье, дававшее им возможность возвратиться. Оно так долго длилось после их возвращения на континент, что если бы не совет Вентури, земляне бы совершили ошибку, попытаясь добраться до космопорта. Но его предупреждение держало их вблизи зданий. Вечером вновь грянула буря. «Мы не получили сигналов от космических кораблей», — Вентури отхлебнул напиток, изготовленный из растворенных в воде таблеток земного рациона. «Наши хозяева считают, что здесь больше не будут приземляться корабли. Зачем? Ведь Тарк открыт для них, а лоры уверяют, что в будущем с нами не придется вести дело». «Верно», — Хансу проглотил горячий напиток. «Но в таком случае вам придется изменить планы». «Возможно, мы пойдем в Тарк». У Вентури не было бровей, но он весь излучал вежливое недоверие. Только вежливость удерживала его от вопроса «Как это будет сделано?». А Хансу не стал ничего объяснять. Буря продолжалась меньше предыдущего срока, и Кана знал, что теперь такие штормы пойдут на убыль. Полдень на следующий день Вентури объявил, что можно выходить. Солдаты с радостью высыпали на открытый воздух, глубоко вдыхая прохладу зимнего дня и разглядывая груды предметов, принесенных ветром и волнами. Крик ушедшего дальше всех Арчи заставил подойти к нему. Между отдаленными зданиями, которых никто не занимал, лежали обломки машины. Как будто какой-то гигант схватил ее и скрутил. Как женщина, выжимающая белье. «Краулер! Это краулер!» — повторял возбужденный, испуганный голос. И хотя никто не спорил, всем трудно было поверить своим глазам. Краулер — это небольшая движущаяся наземная крепость, но все же, несомненно, мощная военная машина, брошенная и разбитая, будто была сделана из соломы. Внешний люк был раскрыт, очевидно, от удара. Кости вскарабкался на обломки, чтобы взглянуть внутрь. Когда он выглянул из дыры, лицо его было зеленым, несмотря на загар. Он конвульсивно вздохнул. «Тут полный экипаж на борту», — доложил он. Никто не торопился следовать за ним. «Сколько?» Внизу появился Хансу и начал подниматься на борт. Гости неохотно еще раз заглянул в разбитый краулер. Губы его двигались при счете. 4, 4, 5, 6. 6, сэр! «Ларсен, Богат, Веден, займитесь. Их нужно вынести», — бросил Хансу через плечо. «Они...» — снова сглотнул Кости. «Все мертвы. Тем не менее, их нужно извлечь». Вызванные им люди неохотно начали подниматься, а сам Хансу уже скрылся в краулере. Даже когда грязная работа была закончена и 6 тел были унесены в ближайшее убежище, Хансу все еще не был удовлетворен. 5 оказались мехами, и он тщательно изучал их нашивки. Но 6-й, хотя и одетый в мундир мастера меха, оказался чужаком. Внимательно осмотрев разорванный и окровавленный мундир, Хансу долго в задумчивости стоял над телом. «Веганец», — сказал он так негромко, что если бы Кана не стоял поблизости, то ничего бы не услышал. «Веганец». Любой бы землянин разделил его недоумение при виде тела. Из всей галактических рас веганцев меньше всего можно было ожидать здесь, среди союзников землян. Ведь веганцы считают их варварами. Они не только были открыто грубые землянами, как арктуриане или жители планет Полярной Звезды, они просто игнорировали землян. И все же здесь был веганец, в мундире меха, возможно, командовавший мехским краулером. «Сэр!» — гость наполовину высунулся из краулера, вывел из задумчивости Хансу. «Груз, сэр! Похож на оружие!» Мертвый веганец был оставлен. Не только Хансу, но и все земляне заторопились к разбитой машине. Ларсен показался из люка, протягивая ящик. Гости вынес его наружу. Все окружили Хансу, который, присев на корточки, ножом поднял крышку. Внутри лежали какие-то предметы, завернутые в промасленную ткань. Хансу не нужно было много времени, чтобы определить, что же это такое. Когда он развернул тряпку, в его руках оказался бластер-огнемет космического образца. «Сколько там таких ящиков?» «А 3, сэр». «Есть возможность определить, где находилась эта корыта, когда началась буря?» — спросил он у гостя. «Записывается ли их маршрут, как на корабле?» «Не думаю, сэр. Тут ручное управление, но могу проверить». И он снова направился в краулер. «Очень далеко от Тарка, сэр», — нарушил молчание Ларсон. «И разведчик не стал бы брать с собой груз?» «Верно». Хансу внезапно повернулся к Вентуре, который с любопытством смотрел на всю эту сцену из дверей склада. «Вы уверены, что никакой космический корабль не приземлялся поблизости?» «Но не на контролируемой нами территории. Видящие зеркала сказали бы нам. И на расстоянии дня пути нет иной посадочной площадки. Этот краулер вез груз. Он не стал бы перевозить груз из Тарка в сезон бурь. Он не мог пытаться добраться туда из корабля, приземлившегося где-нибудь поблизости. Как вы думаете?» Вентури кивнул в знак согласия. «Тяжелая и крепкая машина. Те внутри могли считать себя в безопасности, но они не знают силы наших бурь. И если это верно, то они могли попытаться добраться до Тарка. Верно и то, что люди в Тарке, ведь лоры предупредят их, не осмелятся уходить далеко. Я свяжусь с хозяевами. Возможно, корабль все же приземлился. Он исчез в здании. А несколько мгновений спустя гости принес обескураживающие известия из машины. Они шли на ручном управлении, сэр, и никаких записей. Но не думаю, что это разведчик. Тяжелое оружие в чехлах. Почему же они не приземлились в Тарке? Размышлял вслух Хансу. Он опустил кулак на разбитую гусеницу краулера. Все детали груза, все обмундирование, оборудование, все до последнего кусочка принести в штаб. Может, найдем ключ и побыстрее. Глава 14. Спрятанный корабль. Хотя было доказано, что краулер недавно выгрузили из корабля, и он отправился в первую поездку, может, и в Тарк, не было никаких указаний, где приземлился этот корабль. И именно Вентури сумел указать ключ к разгадке. Вентури пробрался сквозь толпу к Хансу и, не тратя времени, изложил полученное известие. Чужеземный корабль приземлился в 6 гармелах к югу. Пока Кана пытался перевести гармелы в земные мили, Вентури продолжал. Он сел среди прибрежных скал и в безопасности от бурь. «Большой корабль?» — спросил Хансу. Вентури сделал странный жест верхней пары конечностей, что у его расы соответствовало пожатию плечами. «Мы не умеем определять размеры ваших кораблей, и если бы поблизости у нас не оказался бы пост...» Он поколебался, и Кана заподозрил, что этот пост не торговая станция, а скорее шпионский наблюдательный пункт. Но этот корабль меньше тех, что приземлились раньше, и он спустился тайно во время первого затишья. 40 миль! Ханс оказался быстрее в пересчете. А что за местность между нами? Снова Вентури пожал плечами. Пустыня, и будут еще сильные бури. Но небольшой отряд сможет пробраться? Или, может, твой народ доставит нас по морю? На последний вопрос последовало категорическое «нет». Береговые течения вдоль побережья не дают возможности пристать, разве лишь в спокойный сезон. По поводу похода по суше Вентури не стал высказывать мнение, однако он согласился указать последовательность бурь и периодов затишья на 3-4 дня вперед. И Хансу отправил еще одно послание хозяевам в Полт. В ответ сообщалось, что в следующий период затишья корабли возьмут на борт большую часть Орды, а маленький отряд останется и попытается по суше добраться до спрятанного корабля. Это был отчаянный план, но все-таки перспектива возвращения в Тарк выглядела еще хуже. Связник Вентури сверил свою карту с грубо нарисованной картой Хансу и указал место, где находится корабль. «Хозяева желают вам успеха», — закончил Вентури. «Вы отправляетесь сегодня вечером?» «Только после ухода Орды», — с отсутствующим видом ответил Хансу. Взгляд его блуждал по солдатам, собравшимся в помещении. Не все солдаты подошли на этот прощальный сбор. Были больные и раненые. Но кто же из них пойдет на юг? Кана знал, что все собравшиеся думают об этом. Сам он уже сделал выбор. Гости, маленький и стройный, должен пойти. Он почти единственный в Орде обладал познаниями в технике. Знал, как поднять корабль, если ему удастся в него проникнуть. В космос. И Хансу. Кана был уверен, что тот сам поведет отряд. Но сколько человек будет в отряде и кто именно? В конце концов, это зависело от неприятной целесообразности. С мертвых мехов сняли мундиры, очистили и стали подбирать людей, к которым бы они подошли. И когда один из мундиров пришелся Кана по плечу, он понял, что будет в числе участников. И не успел он решить, радоваться этому или нет, пришли корабли. Переждали непродолжительную бурю и на следующий день увезли Орду, оставив на пристани Хансу и 5 солдат. Когда последняя коническая башня исчезла в воде, мастер лезвия натянул поводья ожидавшего Гуена. «Нужно найти убежище до начала следующей бури. Выступаем!» Круглый купол сторожевого поста вблизи порта они увидели до начала очередного приступа бури. Но защита, которую давало это маленькое здание, совсем не то, что безопасность за толстыми стенами цитаделей. Скорчившись на полу, оглушенный ревом ветра, шестеро людей думали, выдержать ли купол следующий натиск бури или нет. Гуены, тесно прижавшись к земле, костлявыми телами подняли монотонный воющий крик, который резал землянам уши. Прошло несколько часов, оглушенным людям они показались вечностью, прежде чем ветер стих. «Вперед!» Хансу вскочил на ноги и начал подымать своего гуена, который скалил клыки и сердито огрызался. Через 5 минут они были на дороге. От быстрой рыси гуенов у солдат болели тела, но они стремительно продвигались вперед. Им везло до сих пор и продолжало вести, но когда собравшиеся вновь тучи показали, что им пора отыскивать убежище, поблизости не оказалось никакого здания. Единственной надеждой была роща, на краю которой виднелись расщепленные пни. Там особенно свирепствовала буря. Туда и направился Хансу. Пришлось извлечь прочную веревку, данную Вентуре как раз на такой случай. Они привязали гуенов и самих себя к самым прочным деревьям. Если короткая остановка в маленьком куполе казалась страшным адом, то это была вообще неописуемая. Приходилось бороться за каждый вдох. Кан утратил всякое представление о времени. Он забыл обо всем, отчаянно борясь за жизнь. Потом его куда-то потащило, и он безжизненно перевернулся на спину. Его хлопали ладонью по щекам, голова его перекатывалась по земле. «Вставай! Подымайся!» — торопили его. Он с трудом привел свое ноющее тело в сидячее положение. Над ним стояло трое солдат. Один поддерживал его окровавленную голову. Шестеро землян въехало в рощу. А выехало всего лишь четверо, ведя на поводу гуена бессадника. Из двоих погибших одного они больше никогда не видели, а второго похоронили под избранным им деревом. Деревом, которое не пережило этой бури. «Выдержит ли кто-нибудь из них до конца пути?» — размышлял Кана, взбираясь на спину гуена. Только силой воли. Выдержат ли они темп, принятый Хансу? Но прежде чем пришло время снова заботиться об убежище, скалистую береговую линию перерезала река. Им посчастливилось наткнуться на лорскую деревню. В соответствии с обычаями Фрона они постучали в ближайшую дверь и попросили защиты в гостевой комнате. Растянувшись на тонких матрацах, солдаты погрузились в тяжелый сон, даже не поев из своего скудного рациона. Когда они проснулись, буря кончилась, и туземное население оживало. Хансу поговорил с хозяином, и его лицо несколько прояснилось. «Это последняя сильная буря. Дальше будет просто очень сильный ветер, какой можно встретить и на земле. И мы движемся в правильном направлении. Здесь проходили 2 краулера. Они направлялись в Тарк». «А что они думают о нас?» Ларсон с трудом надевал на раненую голову мехский шлем. «Вас расспрашивали, сэр?» «Они считают, что мы с корабля. Я сказал, что нас настигла буря и что наш краулер разбит. Для них все земляне на одно лицо, так что они поверили. Нам нужно беспокоиться лишь при встрече с мехами, если таковая состоится». Через час они уже ехали по полям, через нанесенных бурей обломки. Дальше простирались скалы до чисто обглоданные бурей. Приходилось идти, руководствуясь лишь показаниями компаса в руке Хансу. Глубокие пропасти они обходили стороной. Одну ночь провели в ущельях в голых скалах. Ветер выл в ушах. Все было, как в горах. И лишь не было угрозы нападения косов. Дважды на протяжении следующего пасмурного дня они были вынуждены укрываться, спасаясь от жестоких порывов ветра, который мог их убить среди каменных башен. Длинный обход привел их на морской берег, где они с трудом брели по толстому слою водорослей, принесенных ветром. Вдруг Гуен Хансу попятился и резко закричал, а потом принялся рвать какое-то тело среди водорослей. Хансу от неожиданности чуть не выпал из седла. Разинутая пасть достаточно большая, чтобы проглотить Гуена и всадника. Кана инстинктивным движением мгновенно сорвал свое ружье и выстрелил в раскрытую пасть. Челюсти щелкнули раз, другой... Закипела вода вокруг огромного тела. Чудовищная помесь крокодила, змеи и кита. Вот все, что успел подметить Кана. Хансу тоже выстрелил в извивающегося монстра. Неведомое животное скрылось в воде, а земляне двинулись дальше, держась как можно дальше от воды и успокаивая нервничающих гуенов. Вскоре Ларсон обнаружил проход между скалами, и они выбрались из бухточки. Перед ними тянулось обширное песчаное пространство, усеянное водорослями и многочисленными принесенными водой обломками, включая и странный вентурианский предмет, напоминавший крохотный вентурианский корабль. Над ним кружили пожиратели падали, и земляне не стали осматривать его. Вслед за командиром они двигались на юг, где начиналось первые после речной дельты удобные для езды верхом дороги и местность. Следующий порыв бури застал их в узком ущелье. Пригнанная ветром морская вода пенилась у ног гуенов. Но Ханс упрямо держался прежнего маршрута, и его настойчивость была вознаграждена. Вскоре они обнаружили раздавленный краулером камень. Подбодренный этим открытием, Хансу позволил отряду отдохнуть. Большую часть дня над землянами нависало серо-стальные облака и небо, и наступление ночи означало лишь общее потемнение. Но на сей раз тьма сослужила им хорошую службу. Как будто специально кто-то зажег маяк, чтобы указать арчам путь. И огонь был не голубоватый, как свет лорских факелов. Ярко-желтым огнем горели лампы земного лагеря. Оставив гуенов на попечение Ларсена, они осторожно двинулись вперед, временами передвигаясь ползком, вслушиваясь в малейшие звуки. И вот они втроем лежат за небольшим возвышением, глядя на море огней, в котором с трудом различается хвостовое оперение небольшого космического корабля. Ничего не двигалось, не было видно никаких признаков жизни. У Ханса уже был готов приказ. «Оставайтесь здесь!» И прежде чем кто-либо успел сообразить, он скользнул во тьму. Они дрожали на ледяном ночном ветру, от долгого пребывания в пропитанном солью воздухе соднило кожу. Вдали отчетливо слышался шум прибоя, но вокруг корабля ничего не двигалось. Прошло, казалось, очень много времени, прежде чем вернулся Хансу, и вернулся лишь, чтобы приказать им двигаться назад. Туда, где они оставили Ларсена с гуенами. Только здесь, когда они укрылись за скалами, он рассказал о только что сделанном открытии. «Корабль небольшой, общее очертание патрульного крейсера, есть охрана. В темноте было трудно разобрать, придется подождать рассвета». Кана спал урывками. Остальные тоже лишь дремали. Лежать было неудобно, но они за долгие годы полевой службы привыкли ко всяким неудобствам. На рассвете снова началась буря. Гуенов привязали в глубоком ущелье, но Хансу велел, чтобы не привязывали слишком туго. Ему не нужно было объяснять причины этого. Из этого похода земляне не вернутся. Либо они улетят на корабле, либо им больше уже ни о чем беспокоиться не придется. Они направились прежним путем к небольшому возвышению, чтобы снова взглянуть на лагерь. Дневной свет сделал более бледным освещение ламп, и корабль стал различим на фоне скал. Искусный пилот посадил его в самом центре небольшого каньона с плоским дном. Как и сказал Хансу, корабль был похож на легкий крейсер. Такие корабли строились для галактического патруля. И солдаты не очень удивились, когда увидели на борту отчеканенные знаки патруля. Узкий, как игла, корабль мог вмещать не более дюжины членов экипажа. А если он нес еще груз и краулеры, то жилые помещения становились еще ограниченнее. «Это нам и нужно», — еле слышным шепотом произнес Хансу. «Но как попасть в него?» Под слегка нависшей стеной каньона виднелась пластиковая палатка временного лагеря. Вот из нее вышел человек и потянулся. На нем был мундир меха. И, насколько мог судить Кана, это был землянин. Мгновение спустя к нему присоединился второй, тоже в сине-сером мундире, но по внешности явно чужак. Длинные тонкие ноги, гибкие, будто обладающие лишними суставами руки. Тренированный глаз Кана сразу уловил признаки неземного происхождения. хотя без более внимательного рассмотрения нельзя было сказать, откуда именно происходит этот незнакомец. Мех почтительно посторонился, и чужак прошел на открытое место и стал смотреть в устье каньона, будто ожидая появления чего-то важного. И он не ошибся. До солдат донесся резкий крик Гуена. Показался отряд всадников. Гуены шли очень медленно, свесив костлявые головы до колен. Видно было, что они очень устали. Но Кана решил, что эти аборигены не солдаты. Скорее, они похожи на захолустных охотников за гуенами, какие встречались землянам после горного перехода. У предводителя за плечами торчало ружье, а остальные были вооружены лишь копьями и мечами. Вокруг талии каждого из них была обмотана веревка. Обычная принадлежность охотника за гуенами. Предводитель Лор слез с седла и тут же упал. А чужак сел на небольшой табурет, торопливо принесенный из палатки вторым мехом. Пока спешивались остальные лоры, падая и пошатываясь, из палатки появились еще три меха и стали на некотором расстоянии. Было ясно, что сейчас начнутся переговоры. Началось обсуждение, временами переходящее в горячий спор. Однажды лор даже встал и дернул за узду своего гуена, но быстрый жест и слова чужака, очевидно, успокоили туземца, и он снова уселся. Наконец встреча подошла к концу. Лорский вождь отдал какой-то приказ ожидавшим членам своего отряда. Четверо из них встали без всякой готовности. Мастеру лезвия необходимо было не только видеть, но и слышать. Он нетерпеливо шевельнулся, будто лежал на гнезде огненных муравьев. Но приблизиться к переговаривающимся скрытно было невозможно. Пока предводитель лоров и чужак стояли в ожидании, лоры подошли к палатке. Мехи вошли внутрь и тут же вернулись с двумя большими и узкими ящиками. И каждый ящик несли двое мехов. Хансу даже привстал на колени, и Кана подумал, не дернуть ли его за полу. Но те, что находились внизу, были так заняты своим делом, что даже не поднимали головы. Ящики передали лорам, которые приняли их с нескрываемым отвращением, и отнесли их к началу лестницы, ведущей к люку корабля. Точно так же была принесена вторая пара ящиков. Кана старался представить себе то, что в них лежит. Какое-то оружие? Но зачем грузить оружие в корабль? Логичнее было ожидать, что оружие составляет груз корабля. Когда у лестницы лежали шесть ящиков, чужак и двое мехов начали что-то делать с крышкой одного из них. «Это...» Лицо Хансу странно побледнело под густым загаром. Он хрипло дышал, как будто взобрался по склону. Глаза его стальные, смертоносные, оценивающие, были направлены на группу внизу. Он понял, каково содержимое этих ящиков. «Ящики!» По коже Кана поползли мурашки. Он с опозданием, но также понял, что это гробы. Когда мехи сняли крышку, стало видно тело человека. Человека в черно-белом мундире патруля. «Но почему?» Неоконченный вопрос не получил ответа, только два его товарища пожали плечами, а Хансу издал нечленораздельное мычание. Ящики, лишенные содержимого, оно везде было одинаковым, были отнесены к дальней стене каньона. Чужак приказал уложить тела неровной линией. Хансу зашипел, иначе нельзя было определить звук, изданный им сквозь стиснутые зубы. Для Кана действия внизу не имели смысла, но Хансу... Происходящее с каждым мгновением становилось все яснее. Теперь чужак отошел, поманив за собой мехов. У корабля остались лишь лоры, как бы осматривая мертвецов. «Он делает запись», — это произнес Ларсон, и Кана убедился, что тот прав. Чужак с видеозаписывающим аппаратом в руках снимал сцену. Корабль, лежащие тела, лоров вокруг них. Запись. Кому ее показывать? «Так вот, что они задумали», — сказал Хансу. Чужак еще несколько раз провел камерой и затем что-то сказал предводителю лоров, который тут же отдал приказ. Лоры с готовностью рассыпались вокруг. Дальнейшее было для Арчи загадкой. Два меха свернули палатку, ее и несколько тюков унесли. Вскоре из-за скалы появился краулер, но не приблизился к кораблю. Он остановился в отдалении, а чужак и мехи направились к нему. Когда они поднялись в машину, она тут же двинулась по каньону на восток. Лоры подождали. А потом сели на гуенов и поехали в противоположную сторону. Корабли тела вокруг него остались. И едва последний лор скрылся, как Хансу спустился по склону, а Кана и остальные торопливо последовали за ним. Но Хансу опередил всех и уже осматривал тела. Лицо его было мрачно. «Их застрелили», — медленно сказал он. «Застрелили из ружья арчей». Глава 15. Если хоть один из нас выживет. «Но ведь это патрульные», — сказал Ларсон. Трудно было поверить, несмотря на очевидность, что возможно такое убийство. Уж слишком велик был престиж патруля. Эти люди были, несомненно, застрелены и не из легких воздушных ружей лоров, не из бластеров, мощных огнеметов галактических агентов, а из того особого оружия, которым располагают только мечники Земли. «Этот агент снимал фильм не для развлечения», — с горечью заметил гость. «И можно представить себе, какое впечатление он произведет в некоторых кабинетах. Убийство патрульных восставшими арчами». «Я не понимаю, зачем все это?» Ларсон пнул камень. «Алиби для выступления против нас», — впервые нарушил молчание Кана. «Разве не так, сэр? С правдоподобным рассказом агента и этим фильмом нас не станут слушать даже на прайме». Он хотел, чтобы Хансу возразил. Сказал, что у него слишком разыгралось воображение, но... Хансу лишь кивнул. «В этом больше смысла, чем в 50 других возможных объяснений». Хансу встал, разглядывая корабль. «Да, они разыграли здесь эту сцену для чего-то отвратительного и большого. Вероятно, сработало бы, если бы мы не оказались здесь». «Значит, они хотят уничтожить нас?» Голос гости звучал разъяренно. «Что же мы можем сделать?» «Нарушить их планы». В голосе Хансу звучала решимость. «Кости, поднимитесь на борт и проверьте, можно ли поднять этот крейсер». Гости заторопился к лестнице, а Хансу повернулся к остальным. «Похоронный обряд», — он указал на тела. «Они выполнили печальный обряд, как выполняли его много раз для своих товарищей за последние тяжелые недели. Когда подействуют их зажигательные патроны, то не останется никаких следов. Когда они занялись сортировкой личных вещей погибших, чтобы позже опознать их, над их головами в люке появился гость. «Первая удача, сэр! Корабль готов к старту!» Хансу лишь кивнул, как будто приняв решение, он был уверен, что теперь судьба благоволит им. Сложив вещи патрульных в ранец, он поднялся по лестнице в маленький корабль. Двое арчей последовали за ним. До сих пор Кана знал лишь солдатские транспортные корабли, и хотя они были тесными и узкими, этот крейсер оказался еще меньше. Веревочная лестница, свисавшая с верхних уровней, казалась слишком узкой для безопасного подъема. Но они поднялись, гость уже исчез на первом уровне, Хансу шел за ним по пятам. Им в нос ударил запах машинного масла и спертого воздуха, запахи жизни в тесноте. Они прошли в контрольную кабину. Хансу указал на ремни кресла пилота предприборным пультом. «Сумеешь поднять его, гости?» Тот лишь оскалил зубы в широкой улыбке. «Постараюсь, сэр». Гости сел в кресло, Кан и Ларсен попробовали противоперегрузочные сиденья, а Хансу направился к месту капитана. «Если хотите, сэр, можете осмотреться в течение 5 минут. Продолжу Кости. Может быть, потому... что сам хотел получить несколько минут на то, чтобы освоиться с приборами. Потом ему придется оторвать корабль от сравнительно безопасного фрона». Они быстро осмотрели маленькие каюты экипажа. Каюты находились в состоянии полного беспорядка. Вещи и одежда выброшены из шкафов. Кана подобрал трехмерный портрет, на который наступил один из грабителей. На него смотрели странные скошенные глаза и рот женщины с лирой один. «Прекрасно сделано!» Хансу профессионально осмотрел разгром. «Пункт Б или С. ограбление помещений, произведенное бессовестными арчами. Вы думаете, что это настоящий патрульный корабль? Они действительно убили патрульных, чтобы обвинить нас в этом, сэр? — спросил Ларсон. — Возможно. Хотя слишком уж весомый аргумент против такой малой орды, как наша. Не настолько же мы важны, а? Нахмурившись, он вернулся в контрольную кабину. — Есть ли здесь запись маршрута на землю? — спросил он у гостя. — Отправимся на Прайм, сэр. Я думал, мы полетим на Секундус, — возразил новый пилот. «Возможно, это настоящий патрульный крейсер. Если его принесли в жертву ради нас, я хочу знать, почему. Я хочу начать задавать вопросы». «Настоящий патрульный крейсер!» Гость повернулся и нажал три кнопки на панели слева. Послышался щелчок, и ему в руки выпал маленький диск. «Да, сэр, вот координаты Земли». Он извлек из аппарата перед собой другой диск и вложил полученный. «Привяжитесь», — приказал он. Хансу закрепил ремни командирского кресла, а Кана и Ларсон устроились в противоперегрузочных креслах. Пальцы гости пробежались по кнопкам и рычагам, и на щите вспыхнул красный свет. «Надеюсь, мы полетим вверх, а не вниз», — было его последнее замечание, прежде чем он нажал на кнопку старта. Гигантская рука сжала грудь Кана, выдавливая из нее воздух. Волны красной боли перешли в черноту. Перед тем, как потерять сознание, он успел подумать, что они все-таки поднимаются. Они не взорвались. Гости не был опытным пилотом и придал кораблю гораздо больше ускорения, чем было нужно для подъема с фрона. Приходя в себя и с трудом раскрывая глаза и расстегивая ремни, Кан ощущал лицо. Он ощупал его. Оно было в крови. «Спящий просыпается!» Гости через плечо обернулся к Кану. «Я думал, что ты решил проспать всю дорогу, парень. Ты напрасно так стараешься. Времени у нас более чем достаточно». Кораблем управлял автопилот по программе, введенной гости. Им ничего не оставалось делать, как есть, спать и жить в неудобных условиях, привыкая к земному тяготению и климату. После путешествия они смогут жить в собственном мире без специального периода адаптации. «Долго ли мы будем лететь?» — спросил Ларсон. Все трое выжидающе посмотрели на гостя, но тот только пожал плечами. «Ну, наверное, дней 14-15. Эти малютки просто пожирают пространство. Патрульные крейсера созданы для скорости». 15 дней. Кана, растянувшись в гамаке одной из кают, имел время подумать, без необходимости принимать немедленное решение. «Грязная история и зловещая. По каким-то неизвестным причинам чужак в мундире меха подготовил сцену. Зачем это нужно было агенту ЦК? Или агенты ЦК ведут операции против агентов ЦК? Или же они решили стравить землян?» Лишь удача позволила им расстроить его планы. Кана был уверен, что корабль и его мертвый экипаж оставлены сознательно, чтобы быть обнаруженными драматически с какой-то целью. Патрульные застрелены из ружей Арчи на планете, где преследовали орду Арчи. Но зачем все эти сложности? Зачем пытаться дискредитировать силы землян, если их так легко можно было уничтожить? Такая сложная подготовка означала, что изменники не только мехи, но и агенты в их мундирах имели основания опасаться людей Йорка. Рассказ об убийстве Йорка и его офицеров? Вряд ли. Никаких доказательств не было. Да если бы был свидетель, его вряд ли стали бы слушать. Почему? Почему такой сложный, изощренный план, чтобы очернить их? Возможно ли рука? Кана инстинктивно потянулась к рукояти меча. Возможно ли, что нет тупика во взаимоотношениях между Землей и ЦК? Неужели ЦК пытается не только физически уничтожить силы Земли, но и дискредитировать их как наемников и представить их как изменников, убийц и дезертиров? Возможно, это их единственный шанс для открытой борьбы и противостоять условиям, навязанным ЦК, доказать, что земляне не меньше других рас и видов имеют право на свободу среди звезд. Это была надежда, пусть весьма и скользкая, но в этот час Кана почувствовал, что она есть. И он поклялся себе, что когда в следующий раз поднимется в космос, на нем не будет навязанного ему серо-зеленого мундира. Корабль вышел из искаженного пространства, но из-за неопытности гостей и неточности вычислений им оставалось еще целых два дня пути до порта Прайма. Слабое «бип-бип» привлекло внимание Кана и Ларсена к экрану над контрольной панелью. Хансу и Кости спали, и некому было объяснить значение крошечных точек света на панелях, движущихся по темной поверхности. Кана пошел подымать гостей. «Мы больше не одни, кто-то хочет посмотреть, как мы перенесли полет». Пилот поневоле протер глаза, но взгляд на экран полностью разбудил его. «Поднимите Хансу!» — резко приказал он. Когда Кана вернулся с Хансу, слабое бибип превратилось в настойчивое гудение. «Можете установить связь?» — спросил Хансу. «Если хотите, но здесь не может быть торговых кораблей. Мы на крейсерском курсе. Должно быть, это другой крейсер». На планете вооруженные они знали, что им делать перед лицом потенциального врага, но в космосе они были беспомощны. «Установить контакт?» — спросил гости. Хансу задумчиво смотрел на экран, будто надеясь прочесть там имя, ранг и условия назначения. «Может, этот экран, — он ткнул пальцем в прибор, — используется только для приема, или мы автоматически и передаем, когда включаем его?» «Может быть, односторонний прием, но это покажется подозрительным». «Пусть думают, что хотят. Нам нужно немного времени, несколько быстрых ответов, прежде чем они увидят наши лица. Включите телеизображение». Гости нажал несколько кнопок. Яркая световая волна пробежала по экрану, и они увидели скуластое лицо гуманоида с Порциона. Фуражка патрульного офицера покрывала его безволосую голову. Виднелся знак, звезда и комета, означавший ранг. «Что за корабль?» — спросил он с бессознательным высокомерием чиновника из ЦК. Он не видел их, но, должно быть, понял, что обращается к землянам. От негодования Кана почувствовал, как у него дыбом встали волосы. По лицу Хансу он видел, что не одинок в своей реакции. Хансу взял микрофон у гостей. «Это патрульный крейсер, имя и регистрационный номер неизвестны». Он говорил медленно, без выражения, произнося каждое слово на базовом торговом языке, стараясь сделать неразличимым свой родной акцент. «Мы нашли его покинутым и возвращаем соответствующим властям». Патрульный командир не назвал его открытым лжецом, но на его лице ясно читалось недоверие. «Вы направляетесь не на базу патруля», — резко заявил он. «Какова ваша цель?» «Как будто он не знает или не подозревает», — прошептал Дости. «Мы доложим нашим старшим командирам в соответствии с законом», — продолжал Хансу. Узкое лицо начало зловеще удлиняться. «Земляне?» Слово было произнесено, словно грязное ругательство. «Приготовьтесь к принятию отряда на борт». Его лицо исчезло с экрана. «Ну вот и получили», — уныло заметил гости. «Если мы попытаемся уйти, то они нас сожгут из своих мощных пушек». «За мной!» Хансу уже был на полпути к двери. Остальные последовали за ним. Вне поля искусственной гравитации они добрались до переборок. Хансу открыл аварийный люк шлюпкам. Кана с недоумением смотрел на шлюпки, борясь со страхом оказаться в закрытом пространстве. Хансу остановился у ближайшей шлюпки. «Гости, возьмите вторую. Это удваивает наши шансы донести рапорт. Если хоть один из нас выживет, он обязан добраться до Прайма. Наша неудача может означать, в определенном смысле, гибель всей Земли. Дело важнее всех нас. Ларсен полетит с гости. Введите маршрут на Землю. Приземлившись, двигайтесь к Прайму. Если сумеете, выпросите, займите, украдите транспорт. Спросите Матиаса. Доберитесь до него, даже если по пути придется убивать. Понятно?» Ни один из ветеранов не проявил удивления при этом необычном приказе. Хансу втиснулся в шлюпку, и Кана неохотно последовал за ним. Им обоим пришлось приложить всю силу, чтобы закрыться изнутри. Затем Хансу пробрался на сиденье пилота, а Кана занял второе место. Хансу выставил указатель на небольшой шкале перед ним, трижды проверил показания всех приборов и включил двигатель, который должен был выбросить их из корабля. Сила удара была почти такой же, как при взлете с Фрона. Ребра Кана, еще не отошедшие от прошлого старта, заставили его испустить полусдавленный крик. Когда он смог повернуть голову, то увидел, что Хансу лежит, обхватив ладонями подбородок. Глаза его были устремлены на приборы. «Мы свободны. Нам удалось уйти?» — с ошеломлением спросил Кана. «Пока мы живы», — иронически ответил Хансу. «Если бы они нас заметили, наш уход, от нас бы уже остались угольки. Будем надеяться, что еще некоторое время их внимание будет сосредоточено на судне». «Но почему, сэр? Патруль обычно не стреляет сразу». Офицер произнес «земляне», так будто мы ламбросские мучные черви. «Вас не должно удивлять, Кар, что некоторые высшие расы, те, что правят в Совете ЦК, именно так нас и расценивают. Неофициально, конечно». «Но закатане не такие, и Рэй, и Мик дружили с Лупаном на Секундусе». «Конечно. Я могу назвать тысячу разновидностей и рас, которые принимают землян как равных, если мы отвечаем им тем же. Но заметьте два обстоятельства, Кар, и оба очень важные. Системы, для которых мы, персона нон грата, населены гуманоидами, расами, и эти расы давно вышли в космос. Они пионеры галактики. В них глубоко скрывается чувство, в котором они не сознаются даже себе. Страх. В древности на Земле до атомной войны мы были разделены на расы. Разница отчасти определялась цветом кожи, чертами лица и так далее. В свою очередь эти расы делились на нации, которые возвышались и удерживали под своей властью целые континенты. Иногда на столетия. Но когда приходило время, каждая из них теряла свою власть. Узда выскальзывала из ее рук. А почему? Потому что сильные, энергичные бойцы, создававшие эти империи, умерли. А их сыновья и сыновья их сыновей были уже другой породы, дряхлые и беспомощные болтуны. Некоторое время после ухода сильных бойцов империя еще существует, как хорошо отлаженная машина может работать по инерции. Затем детали машины начинают изнашиваться. Необходима смазка. А нет никого, кто имел бы желание и силы произвести ремонт и снова отрегулировать механизм. И вот побеждает новая, более молодая нация, часто после войны. История движется вперед серией таких империй. Старые империи уступают место молодым. Теперь возьмем галактические расы, с которыми у нас наиболее близкие отношения. Все они не нашего вида. Вам нравится закатание, присмыкающиеся... По происхождению у нас хорошие отношения с тристианами, далекие предки которых были птицами. Юбаны — они потомки кошачьих, и все они новички на галактической сцене. Но и это очень важно. У них разные цели, желания и вкусы. Зачем закатание, но беспокоиться из-за того, что проходит время, торопиться что-нибудь делать, как это делаем мы? Продолжительность его жизни близка к 1000 лет. Он может позволить себе посидеть и подумать. А мы чувствуем, что не можем. Но мы не угроза для него и его образа жизни. Но, сэр, вы считаете, что мы похожи на тех гуманоидов с Арктура и Проциона? Их цивилизации старые, но в целом такие же, как и наши. И они обнаруживают признаки упадка. Да. Мы им угрожаем нашей молодой, бьющей через край энергии, нашей воле к борьбе, всем тем, что они открыто порицают в нас. Потому что, хотя нам Земля кажется очень старой, в масштабах галактики она молода. Поэтому они встречают нас с неприязнью. Их цель — огородить нас стеной, но не открыто. На законном основании заставить нас держаться определенных рамок, подчиняться решениям ЦК. Они стараются ослабить наши силы в бесконечных ненужных войнах, ослабить расу, которая в будущем может бросить им вызов. И поскольку мы боролись за звезды, видели их во сне, мы вынуждены были принять их условия. На время. На время, сэр? Страстно взорвался Кана. 3 столетия мы играем по их правилам. Что такое 3 столетия на галактической шахматной доске? Спокойно возразил Хансу. Да, 300 лет мы подчиняемся их приказам, но только сейчас они начинают понимать, что их замысел не удался. Я не уверен, что мотивы их действий ясны даже им самим. Они так долго играли во всемогущих богов, что сами в это поверили. Они считают, что не могут ошибаться. И они до сих пор действовали против нас под прикрытием. До сих пор. С самого начала у нас появились друзья, и их становилось все больше и больше. И эти друзья начнут задавать вопросы, если Земля будет осуждена и приговорена к заключению в собственных границах. Возможно, их сверхцивилизованный разум отшатывается от такого решения или отшатывался раньше. Но если бы они смогли, они отрезали бы нас от мира. Землян не принимают в патруль. Это служба для высших рас. Торговцы не позволяют нам вступать в их компании. Даже войны, в которых мы участвуем, тщательно отобраны так, что лишены ответственности. Хотя мы и умираем в них. Самое совершенное вооружение мехов намного устарело по сравнению с оружием, к примеру, скажем, жителей Ригеля-6. Ну, сэр, зачем этот ход с крейсером? Либо какие-то горячие головы в Совете начинают действовать на свой страх и риск, либо они начали понимать, что земляне не совсем то, чем их считали. Хансу повернул голову и оценивающе посмотрел на Кана. Как вы думаете, зачем нам обучение класса X3? Почему специалист по контактам обязательный член любой орды или легиона? Ну, а ведь и на других мирах нужно связываться с другими расами, нужны связные офицеры, сэр. Это официальное объяснение. Ни один агент контроля не сможет его оспаривать. Но каждый землянин со склонностью и соответствующим темпераментом для работы по классу X3 отмечается и подвергается классификации с того момента, если успешно прошел тесты. Ему создают все условия для обучения. Его побуждают вступать в дружбу с представителями других рас под прикрытием. И когда он подписывает назначение, ему предоставляется командирами возможности для изучения других планет. Так вот почему вы хотели, чтобы я вступил в контакт с Вентури, сэр? Да. И именно поэтому вы побывали в Полте. Мы давно знаем, что должны располагать как можно больше количеством специалистов по контактам. И чем шире знакомство с другими формами жизни, тем лучше для нас. Если нам придется бросить вызов ЦК, мы не должны быть одиноки. И чем больше раз будет дружески относиться к нам, тем лучше нас узнают, тем для нас лучше. Мы должны готовиться к другой роли. Что, если в будущем Земля будет поставлять не солдат, а исследователей? Исследователей? Группы тренированных специалистов по освоению вновь открытых планет, чтобы подготовить эти планеты к заселению, если на них нет собственной разумной жизни. Группы, члены которых подбираются по индивидуальным данным. Люди не будут служить в патруле, не станут торговцами или полицейскими, они будут открывать... Что лежит за следующим солнцем? Группы, включающие не только представителей нашей расы, в них объединятся разные расы, склонные к действиям типа X3, телепаты, техники, может, даже совсем не гуманоиды. «Вы думаете, что это возможно, сэр?» — спросил Кана, видя, как воплощается его мечта. «Почему бы и нет? И, возможно, это время не так уж далеко». Нам бы только добраться до Матиаса с сообщением о событиях на фроне, и у него будет весомый аргумент или аргументы в разговорах с командирами. Предположим, все орды и легионы, рассеянные по всей галактике, получат приказ восстать. Такая ситуация беспокоит ЦК и принесет конец его тщательно охраняемому миру. Дешевле будет позволить нам идти своим путем, чем бороться с восстанием сразу на сотнях планет. До меня доходили множество слухов, сэр, но ничего о восстании. Надеюсь, что до этого не дойдет, — заявил Хансу. Большинство солдат консервативны, и мы, земляне, в течение нескольких поколений ведем такую специализированную жизнь. Солдаты не очень интересуются тем, что происходит за пределами их орды или легиона. Прайме пытаются расшевелить людей, так распределить среди них назначение, чтобы встревожить их, взбудоражить. Но эта история с Фроном свидетельствует о грозящей нам опасности. Как только станет известно, что землян с одобрения ЦК можно повернуть против землян, что мех может охотиться за Арчем... И Хансу кулаком ударил по своей подушке. «Время! Нам нужно лишь время! Мы должны добраться до Матиаса, а он подожжет шнур!» Глава 16. Дорога на Прайм. Для двоих заключенных в спасательную шлюпку время двигалось гнетуще медленно. Они могли лишь спать, заняв единственную возможную позу, глотать таблетки рациона и разговаривать. И Хансу говорил, изливая бесконечный поток рассказов о далеких мирах, на которые человек еще не посмел ступить, и о жестоких битвах в труднейших условиях. Кана заставлял себя сосредотачивать внимание на каждом слове, как будто ему предстояло сдавать экзамен по этим лекциям. Потому что так ему было легче забыть настоящее, забыть, что они заключены в скорлупке, которая может и не достичь земли. К тому же он знал, что его товарищ щедро делится с ним знаниями, которые самому Кане предстояло бы добывать десятилетиями. Он учился у замечательного специалиста класса X3, объяснявшего самую суть их дела. «Поэтому они принесли жертву в ночь двойной луны, а мы спрятались в холмах и следили за ними. Получилось не совсем так, как мы ожидали». Резкий щелчок прервал Хансу. На приборном щитке вспыхнула красная лампа. Они входили в атмосферу. Кана пытался расслабиться. Самая страшная возможность миновать свою планету и вечно странствовать в пустоте теперь позади. По-прежнему сделать ничего было нельзя. Спасательные шлюпки полностью автоматизированы. Те, кто в них передвигается, часто ранены или настолько подавлены, что не могут сами управлять полетом. Маленькие кораблики рассчитаны на безопасную посадку без участия своих пассажиров. Приходится верить в это. Где они приземлятся? Кана тупо смотрел в изгиб металлического потолка. Неудачная посадка, допустим, в море, но ждать им оставалось не так уж долго. «Надеюсь, мы приземлимся не слишком далеко от Прайма, сэр». Кана старался, чтобы его голос не дрожал. «Я тоже». Когда они сели, Кана обнаружил, что свисает головой вниз из своих креплений и, испуганный этим, попытался разъединить их на себе. На помощь к нему пришел Хансу и поставил его на ноги. Задняя стена узкой кабины превратилась в пол, а люк в крышке, через которую они вошли, теперь был в боковой стене. Хансу начал открывать его. Они прошли в холодное помещение, где их встретил блеск огня и столбы дыма. Хансу с угрюмым лицом захлопнул входную дверь. «Тормозные ракеты», — пробормотал он. «Когда мы приземлились, они вызвали пожар». «Огонь, корабль, должно быть окружен огнем». Но тут Кана вспомнил один из рассказов Хансу. «Разве костюмы для высокой температуры не входят в обязательное оборудование спасательной шлюпки, сэр?» «Верно». Хансу направился обратно в кабину. Стены были сплошными, проверка показала им, что в них нет никаких углублений. Оставалась обивка сидений. Кана потянул ее, и губчатый матрас поддался. Он был прав. В основании каждого сиденья был запасной отсек, и в нем костюмы. «Они нам тесноваты», — Хансу осматривал находку. «Некоторое время выдержат жар». От обоих потребовалась акробатическая ловкость, чтобы в тесноте помещения забраться в эти громоздкие сооружения. Но они сделали это, и Хансу отрегулировал температуру внутри. «Будем надеяться, что огонь носит местный характер. Когда будете выходить, постарайтесь как можно дальше отпрыгнуть от корабля». Кана кивнул и надел шлем. Хансу пошел первый, лишь на мгновение задержавшись в наружном люке и затем исчезнув. Кана как можно быстрее последовал за ним. Он прыгнул в огонь и дым, упал на одно колено, встал и неуклюже побежал вперед, подальше от корабля. Он бежал мимо деревьев, кроны которых были охвачены пламенем, стараясь не задеть за корни и упавшие стволы. Густой слой дыма закрывал окружающее. Сначала Кана страшно было входить в огонь, но ничего с ним не случилось. Он стал увереннее и больше уже не избегал пламени. пересекавшего тропу, которую он для себя наметил. Неожиданно деревья кончились, и он оказался на открытом месте на краю утеса. Внизу находилась дорога, а на ней стояла необычная неземная фигура, в которой Кана с трудом узнал Хансу. Кана уже собирался начать спуск, но человек внизу взмахом руки привлек его внимание, а затем указал на пояс. Кана понял и поискал кнопку на собственном поясе. Потом он подошел к краю обрыва и спустился рядом с Хансу на дорогу. Жаль, подумал он, что эти костюмы не имеют наряду с антигравитацией и ракетных двигателей. По окружающей местности похоже, что они находятся в диких землях, и им потребуется немало времени, чтобы добраться до цивилизации. Облака дыма закрывали дорогу, и поэтому они оставались в костюмах. Возможно, им еще придется не раз пройти через огонь. Но дорога проходила по скалам, где не было много пищи для огня. Судя по растительности, они находились где-то в северо-восточной части древнего североамериканского континента. Но, по крайней мере, Прайм находится на этом же континенте. Местность уже почти 1000 лет пустовала после атомных войн. Рассказывали о странных мутациях, развившихся здесь, и даже после того, как человечество вернулось с островов Тихого океана и из Африки, тут все еще оставались обширные неисследованные местности. Кан надеялся, что Хансу больше, чем он сам, знает об этой местности, и что они не просто идут дальше в пустыню. Может, лучше было оставаться у корабля и ждать появления пожарных, патрулирующих эту территорию? Оказалось, что Хансу не знает, куда идет, просто удачно угадал направление. Дорога начала спускаться к широкой реке. На другом берегу виднелись поля, желтые под солнцем. Беглецы перешли через мост и со вздохом облегчения стянули костюмы. С невысказанной благодарностью вдыхали они родной воздух земли. Кана и не догадывался, какое это удовольствие, пока не пришлось ему попробовать разряженную атмосферу Фрона. Под воздействием теплого воздуха и солнца у него стало легко на сердце и даже слегка закружилась голова. Он снова дома, а это сейчас важнее всего. «Где-то поблизости должна находиться уборочная станция», — сказал Хансу. «Там можно найти телепередатчик, если удастся вызвать коптер из Прайма». «Далеко ли мы от Прайма, сэр?» «А думаю, недалеко. Дикая местность находится к северу от центра». Они шли по дороге мимо желто-коричневых полей, уходивших за горизонт. Кролик проскакал мимо них, остановился, подергивая от любопытства носом. Над головой пролетали стаи птиц. Кана пробормотал. Когда-то это была густонаселенная страна. Ах, древние изобиловали всем, жизнью так же, как и смертью. Они размножались быстрее, чем убивали в своих войнах. Ага, вот и станция. Здание впереди укрывалось среди деревьев, и поблизости блестело озеро. Оазис прохлады среди тускло-желтого жара. Кана вспомнил давние летние перерывы в учебе для полевых работ. Может, они тоже здесь, сборщики урожая? Пшеница уже созрела. Но в здании никого не оказалось. В комнатах и залах гулким эхом отдавались их шаги. Пока Хансу отыскивал передатчик, Кана пошел на склад продуктов. На заднем дворе он заметил задний вход. Полоса прохладной зелени тянулась к озеру. Вдоль тропы, ведущей к прохладе, зеленоватых вод рядами росли белые и желтые лилии. Клумбы были полны роскошных цветов. Повинуясь неожиданному импульсу, Кана пошел туда. Ветерок пошевелил его одежду. Было тихо и мирно. Кана медленно расстегнул костюм и со вздохом облегчения сбросил одежду. Теперь он находился на самом краю воды. Длиннокрылые насекомые бегали по спокойной поверхности. В глубине виднелись быстрые черные тени рыб. Мир, дом, тишина и забвение. Он протянул руки. В его руке лежал нож милосердия. Все эти недели тусклый блеск его лезвия скрывался у самого сердца Каны. Его рука медленно повернулась. Нож выскользнул и ушел в темный сумрак. Полоска взбудораженного ила обозначила место его падения. Но когда Кана вторично взглянул туда, он ничего не увидел. Нож скрылся навсегда. Да покоится он в мире. Кана промыл в воде пальцы, все его тело дрожало не от холода, а от ощущения мира. Может, мечты Хансу о будущем человечестве никогда не осуществлятся, но он, Кана, принял решение. Если ему еще предстоит лететь к звездам, то это уже не как солдату, не как мечнику любого ранга. Кан резко встал и направился обратно к зданию станции. Открывая холодильник и перенося продукты в кухонный автомат, он беззаботно насвистывал что-то. Пока им везет. Они добрались до земли. Теперь осталось только связаться с Матиасом в прайме. Все остальное будет совсем просто. Он с улыбкой встретил входящего Хансу, но у того было серьезное лицо. «Связались, сэр?» — спросил Кан, раскладывая еду по тарелкам. «Да. Легко. Слишком легко. Слишком легко, сэр. Как будто кто-то ждал нашего вызова. Мы не станем дожидаться коптера». «Почему?» — Кан опустил кастрюлю. «Почему я так решил? А что заставило нас насторожиться перед тем, как наводнение чуть не захлестнуло нас в горах Фрона? Как вы догадались, что укрытие Вентури находится на крыше склада? Шестое чувство? Откуда мне знать? Но я знаю, что здесь нам оставаться нельзя». «Но, сэр, на открытом месте нас легко обнаружат». Канов со вздохом встал из-за стола. «Здесь в гараже может быть хоппер. А на таких станциях бывает один или два таких механизма». И Хансу направился в гараж. И снова он оказался прав. Две наземных машины, каплеобразные, с закругленными носами, стояли, накрытые кожухами, но полностью готовые к использованию. Через несколько минут можно будет выезжать. Хансу снял со стены тускло-зеленый комбинезон и бросил его Кане. Себе он взял такой же. Теперь их мехские мундиры не видны, и они вполне сойдут за полевых рабочих. Хоппер повернул на дорогу и начал поглощать мили. Сверху, если за ними будут следить коптеры, невозможно отличить их машину от других. Начался сезон уборки, урожая, и движение на дороге увеличилось. Хансу сбросил скорость, довольный тем, что они затерялись в веренице машин, приближающихся к прайму. Кана заметил, что большинство грузовиков везут продукты. Эти продукты отправят вскоре в космос многочисленным ордам и легионам. Земля так долго специализировалась на снабжении наемников всем необходимым. Вот что произойдет, если орды и легионы перестанут существовать? Сколько времени потребуется, чтобы перестроить всю экономику и направить бурлящую энергию Земли в другое русло? Кана начал дремать. Ему было жаль еды, которую они так и не попробовали. Настоящая земная пища, свежая, горячая, никаких рационов. Что случилось? Голова Кана дернулась, глаза открылись, но Хансу обращался вовсе не к нему. Он спрашивал водителя соседнего грузовика. Они стояли в длинной линии грузовиков и пассажирских хопперов. Хансу выслушал ответ. Его лицо стало суровым. «Впереди осматривают машины. Ищут нас?» «Возможно. Будем надеяться, что они ищут обычного беглеца, бегуна». «Бегун — это подпольный делец, занимающийся изготовлением и сбытом наркотиков, тип преступника, на которого нацелена вся земная полиция. Если полиция ищет бегуна, каждая машина в этой линии будет осмотрена, у каждого человека потребует удостоверение личности. Один взгляд на их оружие, на мундиры под комбинезонами, и их тут же задержат. К тому же, возможно, именно их и ищут». «Может, свернуть куда-нибудь, сэр?» Хансу покачал головой. «Если мы попытаемся это сделать, то тут же выдадим себя. Хотел бы я знать, кто командует заставой. Если Матиас входит в загадочную организацию, борющуюся за освобождение Земли, как намекал Хансу, тогда должны быть и другие члены этой организации, всюду рассеянные среди солдат. Хансу может попробовать у одного из них попросить помощи, если тот здесь окажется. Но какова вероятность этого?» По краям дороги вперед шли люди, желая знать, чем вызвана задержка. Хансу посмотрел на них и вышел из хоппера. Он шел тяжелой походкой, маскируя легкий шаг тренированного солдата. Кан отошел в поле, пытаясь рассмотреть, что происходит впереди. Да, застава. Блестят серебром на солнце шлемы полицейских. Уже вторая половина дня. С наступлением темноты, если только они не дойдут до заставы, засветло. Кана принялся осматривать поля, оценивая местность, обещавшую им свободу. Впереди были установлены лагерные лампы. Они тянулись вдоль дороги примерно на четверть мили. Но освещение не достигало того места, где стоял их хоппер. Тут до него донесся гул мощной машины с экипажем из 3 человек. Он засек это время. Да, похоже на регулярные объезды. Необыкновенно тщательная засада на бегуна. Ему не приходилось о таких слышать. А значит, бегун высшего класса. Но Кано не верил в это. Эти главари подпольной индустрии не путешествуют и пытаются не рисковать. Полиция ищет другую добычу. Какую же? Их? Некоторые путники, прошедшие вперед, уже вернулись, громко жалуясь. Очевидно, никто из них не получил объяснений от полиции. С ними был и Хансу. «Патрульный коптер ходит вдоль дороги», — доложил Кано. «Да», — Хансу знаком велел ему забраться в хоппер. «Нужно думать и побыстрее. Они действительно ищут бегуна?» «Я считаю, они ищут нас». Кано неожиданно почувствовал озноб. «Но почему, сэр? Земная полиция не стала бы разыскивать нас по приказу ЦК. Нужно подтверждение нашего штаба, а на это потребовалось бы слишком много времени». «Не спрашивай, почему и как». В этой реплике выплеснулось раздражение Хансу. «Нам хотят помешать увидеться с Матиасом. Готов поклясться. И тот, кто хочет этого, достаточно влиятелен, чтобы привести в действие полицию. Теперь поимка нас только вопрос времени, сэр. Разве что в темноте». «Да, темнеет. Это наше единственное преимущество. Там обыскивают всех. А на них мехские мундиры и никакой возможности их спрятать или уничтожить». Хансу открыл маленький ящик и достал карту района, которая входила в перечень обязательного оборудования любого хоппера. Он пальцем провел по дороге, а затем откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Между его бровями пролегла глубокая морщина. Солнце почти зашло, но линия машин перед ними так и не двигалась. Все больше и больше людей выходило на поля. Время от времени кто-то из них возвращался к своему хопперу или грузовику, наверное, чтобы позвонить хозяину и сообщить о задержке. Кано спросил Хансу. «А мы сможем в темноте?» «Выбраться отсюда? Да я в этом уверен. Но добраться до Прайма — это другое дело. Если нас ищут... Прайм закрыт так же надежно, как взлетающий крейсер. Кар, чему вы учились по истории о довоенных городах?» Хотя Кано не понимал, какое отношение имеет древняя история к их теперешнему положению, он послушно пересказал то, что помнил. «Древние строили здания, башни, открытые непогоде... Пузырчатых куполов не было. Я всегда удивлялся, как они выдерживают. А что под землей?» «Под землей?» Он запомнил башни как нечто необычное, но во время атомных войн большинство выживших людей жило под землей. Но уж в этом образе жизни не было ничего древнего. Во время обучения он прослушал однажды лекцию в жаркий полдень, когда ему так хотелось уйти с закатанином, который ему нравился больше, чем скучный инструктор-землянин. «Под землей. Они иногда ездили под землей, сэр, по трубам, проходящим под их городами. Что делают эти шоферы?» Кано посмотрел сцену в поле. «Разжигают костер, сэр. Я думаю, они собираются открывать неприкосновенные запасы продуктов». Ханса вырвал карту из креплений. «Мы присоединимся к ним, Кар. Держите рот закрытым, а уши открытыми. И следите за полицейским коптером. Нужно знать, когда его ожидать». Хотя некоторые шоферы еще ворчали, большинство смотрело на вынужденную остановку, как на неожиданный подарок. Связавшись с хозяевами, они больше не испытывали чувства ответственности, поэтому вокруг костра чувствовалось общее облегчение. «Да я давно шофер», — громко говорил высокий рыжеволосый мужчина. «Но если полиция велит останавливаться, я останавливаюсь». И хозяин ничего не сказал. Сказал только, чтобы я попытался наверстать время после задержки. Один из его товарищей покачал головой. «Не пытайся пересечь речку ночью, это опасно. После того, как построили эту новую дорогу, там появились выбоины». Хансу смешался с группой, настолько усвоив манеры поведения и разговора, как будто всю жизнь только тем занимался, что водил грузовик. «Прекрасный пример работы специалиста класса X3», — решил Кано. На фроне Хансу встретился с Лорами и Вентури как равные. Здесь он сразу адаптировался среди чужого племени, столь же чуждого ему. «Дорога через реку?» — обратился он к Рыжему. «Это прямой путь на Прайм?» «Да», — шофер оценивающе взглянул на него. «Ты новичок здесь, парень?» «Буду работать в Прайме. Сейчас перегоняю хоппер с запада. Местность незнакомая». «А речная дорога, если ее не знаешь, опасна. Старая, говорят, еще довоенная. А прошлым летом там копались парни из Прайма, что-то древнее откапывали. Сберегает 30 или 40 миль, но опасно». «Опасно?» — подхватил другой. «Да это же просто ловушка. Что бы ни говорил хозяин, там лучше не ездить в темноте. Никогда не забуду эти провалы. Такие выбоины, что целиком поглотят колесо грузовика. Впрочем, если ехать медленно и освещать дорогу, все обойдется. Нужно свернуть налево, в 2 милях отсюда». «Могут еще встречаться провалы?» «Конечно. Там вдоль дороги какие-то руины. Слушай, парень, как минуем заставу, держись рядом, и я покажу тебе». Хансу поблагодарил и постарался незаметно исчезнуть. Разговор пошел о лесном пожаре, который шофер видел днем. Мгновение спустя Хансу сжал руку Кана. Глава 17. Пленники. «Коптер!» «Сейчас проходит с нерегулярными интервалами, сэр. Может оказаться в любую минуту». «Плохо. Если бы мы знали местность, то могли бы разойтись и пробиться в одиночку». «А вы знаете местность, сэр?» «Достаточно, чтобы добраться до Прайма незамеченным. Только бы выбраться отсюда». «Нам нужно чем-то отвлечь внимание, сэр». Их разговор был прерван окриком от заставы. Водители бросились к своим машинам. Началось медленное движение. Кана забрался в хоппер, не видя выхода из трудного положения. Хотя наступила темнота, костер в поле освещал местность. А если они еще немного продвинутся вперед, то окажутся на участке, залитом лагерными огнями. «Эй!» — Хансу высунулся на окрик. «Хоппером держаться справа!» — сказал голос. «Это новый приказ. Подождите, пока впереди освободится место, и выбирайтесь к полю». Неужели полиция установила, что беглецы движутся в хоппере? Канна не впервые за долгий день пожалел, что с ними нет мексского бластера. Они совершенно безоружны. Даже нож милосердия. Но Хансу уже действовал. Из-под комбинезона он извлек 3-дюймовую трубку, медленно и тщательно облизал ее и вставил под контрольную панель. Грузовик перед ними двинулся на несколько ярдов. Хансу повернул хоппер вправо и тут же отдал приказ товарищу. «Сними обшивку заднего сиденья и дай сюда». Хана повиновался. Они съехали с дороги на поле. Перед ними и за ними появлялись другие хопперы. «Готово!» Ханс установил ручку прибора и пинком отворил дверцу. «Прыгай!» Кана распахнул заднюю дверь и выпрыгнул, ударившись о землю. Он несколько раз перевернулся, царапая кожу. Еще не утратив инерции падения, он пополз вперед, и тут ночь раскололась. Блеснул огонь, прогремел взрыв, послышались крики, Кана закрыл лицо и замер, услышав гул полицейского коптера. Когда он прошел мимо, Кана пополз дальше, направляясь к ивовой рощице у ручья, которую он заметил раньше. И хотя он ожидал каждую минуту, что его окликнут, он благополучно добрался до ручья. Повернувшись, он посмотрел на дорогу. Их хоппер, подожженный запалом Хансу, ярко пылал. Грузовики опять остановились, и вокруг горящей машины виднелась толпа. Очень удачно получилось. Только удалось ли Хансу уйти так же легко? Кана пополз вдоль ручья на восток. В том направлении находился Прайм. Если он сумеет отыскать Хансу, то только там. Кана показалось, что впереди что-то осторожно движется. Хансу или полицейский? Кана расстегнул пояс комбинезона, собираясь использовать его как пращу. Шорох прекратился, а потом послышался шепот. «Кар!» «Да, сэр! Сюда!» Кана двинулся быстрее, догоняя командира. Здесь они находились ближе всего к заставе и ползли наполовину в воде, удаляясь от света лагерных ламп. Ханс удержался у ручья, пока возвышенность не загородила их от дороги. «Куда мы направляемся?» — наконец спросил Кана, когда они, мокрые, покрытые грязью, выбрались из ручья на берег под покров деревьев. к речной дороге, о которой упоминал шофер. Хансу пошел медленнее, осторожно поддерживая правую руку, левой. — Вы ранены, сэр? — А, немного обжегся. Перед прыжком прижимал обшивку к щитку. Теперь Кана понял. Смутно видная снаружи обшивка могла напоминать двух людей, охваченных огнем. — Можно взглянуть на ожог, сэр? — Позже. Хансу хотел уйти как можно дальше. И это позже оказалось действительно много времени спустя. Чувство направления и изучение карты привело их на узкую дорогу, отходившую от главного шоссе, поскольку движения на ней не было вовсе. Они осмелились идти открыто. Взошла луна, когда Хансу остановился и начал осматриваться. Кана понял, что он отыскивает траншеи, вырытые рядом с дорогой. Хансу с усилием произнес: «Фонарик!» Кана достал карманный фонарик, установил его на слабый режим работы и направил луч в ближайшую траншею. На дне раскопок виднелись останки каменной кладки. «Должно быть, эти развалины», — упоминал шофер. Хансу вслух считал траншеи. «Четвертая, пятая, шестая. А вот она, шестая слева». Кана направил туда луч, и Хансу неуклюже слез по камням старой кирпичной кладки. Кана спрыгнул вслед за ним. Он не знал, что ищет Хансу, но понял, что лучше не задавать вопросов. Эта траншея была длиннее остальных, уходила дальше от дороги, но, в конце концов, они подошли к груди щебня и обломков, обозначавшей конец раскопок. Щебень порос колючим кустарником. Хансу левой рукой потянул за куст, и Кана заторопился ему помочь. Под их совместными усилиями куст поддался, обнаружив темное отверстие. «Что?» — начал было Кана. «Подземные пути прямо в Прайм от старых дней». Речь Хансу звучала прерывисто, и Кана направил ему в лицо луч фонарика. Сквозь пот и грязь было видно, что Хансу держится на одной силе воли. Но Кана чувствовал, что сейчас не время предлагать ему помощь. Он осветил отверстие и увидел туннель, явно искусственного происхождения. Под сапогами у него были две пыльные полосы, которые когда-то могли быть рельсами. Эти древние пути напоминали скорее смертоносную ловушку. Они проходили мимо осевших боковых коридоров. Дважды им пришлось пробираться сквозь груды земли и гравия. Однако, к их удивлению, чем дальше они шли, тем лучше становились условия. Кана не мог поверить, что эти подземные пути заброшены со времен атомной войны. Его подозрения подтвердились, когда луч упал на какую-то металлическую деталь в боковом тупике. Металл блеснул, будто на него не действовали столетия сырости. Главный туннель все расширялся, и к нему присоединялось все больше и больше боковых коридоров. Когда-то, должно быть, это был главный вход в Прайм или в морской порт, на развалинах которого был построен Прайм. «Долго еще?» «Не знаю». Хансу шел механически. «Слышал об этих ходах. Мы должны связаться с достигающими. Может, одна из их машин подберет нас». Для Кана его слова не имели смысла, но он не стал расспрашивать. Он примерно догадался, кто такие эти достигающие. Загадочное подполье среди солдат, главой которого, вероятно, был Матиас. Но почему Хансу надеялся встретить их здесь, он не мог понять. Они повернули и оказались в обширном пространстве, где проходило много рядов рельсов. Звук их шагов гулко отдавался в подземелье. Луч фонарика уходил во тьму. Кана включил его на полную мощность и направил на стены, переводя от одной темной арки к другой. Они находились в обширном кольце, в центре паутины, нити которой отходили во всех направлениях. В какую же из арок они должны войти? Насколько он мог видеть, они все были одинаковыми. Неуверенность и беспокойство, которые Кана всегда ощущал в замкнутом пространстве, начали действовать на него, хотя пространство пересекающих путей было большим. Но за пределами досягаемости фонарика тьма сгущалась и становилась почти осязаемой, будто они действительно были погребены под землей без надежды выбраться на открытый воздух. Запах сырости нес в себе какие-то другие слабые запахи, напоминавшие о далеком прошлом. При остановке Кана расслышал журчание воды. «Куда дальше?» Нелюбовь к темноте и боязнь закрытого пространства заставили его задать вопрос. Хансу буркнул что-то, но не ответил, а Кана продолжал обводить лучом фонарика окрестности. Их проблема была решена неожиданно и драматически. Из одной арки Кана не был уверен, из какой именно послышалось гудение, которое началось как еле слышный шум, а потом превратилось в гул сирены. Он схватил Хансу за рукав, пытаясь увлечь его в один из проходов и укрыться там, но было слишком поздно. Они пойманы и схвачены ярким лучом, ослепившим их. И от источника этого света последовал приказ, которого они не посмели ослушаться. «Руки вверх и стоять на месте!» Кана с упавшим сердцем повиновался. Они были беспомощными, безоружными пленниками. Несколько позже Кана с горечью думал, что мог бы заранее предвидеть, чем кончится их пленение. Стена, против которой он сидел, была серая, монолитная, без единой трещины или щели. Ничего не отвлекало взгляда, не давало пищи воображению. Время, не разделенное больше на минуты, часы и дни, тянулось бесконечно. Даже отраженный свет его камеры бледнел или разгорался с интервалами, у которых не было равных промежутков, и он не мог по ним измерять ход времени. Проголодавшись, он открывал дверь крошечного шкафчика, доставая капсулу и пластиковую бутылку с водой. Как они туда попали, он не знал. Хуже всего была постоянная тишина. Она окутывала Кана толстым отупляющим одеялом, и нервы его напряглись. Он расхаживал зад и вперед, пытаясь утомить себя физически, чтобы уснуть и хоть несколько часов провести в забытии. Он оказался в ловушке, из которой не было выхода, и он чувствовал, что однажды наступит момент, когда он не сможет противиться тишине, когда демон, его собственный страх, победит и овладеет его мозгом. Весь мир сузился до размеров этой камеры без окон и дверей где-то глубоко в основании Прайма. Аппаратура камеры функционировала автоматически. Кана могли забыть, оставить здесь на многие годы, а он по-прежнему продолжал бы получать питание, и свет продолжал бы загораться и гаснуть в соответствии с каким-то диким расписанием, вложенным в машину. И даже когда он умрет, Кана пытался заставить себя думать о чем-нибудь другом. Если бы только у него была информационная катушка или какой-нибудь пищи материал, но с таким же успехом он мог мечтать о свободе. Он даже не знал, осужден ли он или еще только дожидается суда. Хансу ошибался, считая подземные ходы Прайма неизвестными полиции. В арестовавшей группе находился агент ЦК. Они сдались без сопротивления. С тех пор он не знал, что с Хансу. Их разделили перед допросом. Специалисты по допросам не были грубы. Давным-давно исчезла необходимость в пытке, чтобы развязать языки упрямым пленникам. После того, как ему дали определенное средство, он ничего не мог скрыть. И Кана знал, что он выболтал все секреты своей жизни. Когда он пришел в себя, то он находился в этой камере, раздетый до белья, и с тех пор он здесь и оставался. Он стал сам себе назначать задания, вспоминая после каждой еды все детали курса X3. Иногда в процессе этой работы он даже ненадолго забывался. «Закатан». Он произнес это слово медленно, стараясь придать ему соответствующий свистящий звук. «Планета земного типа». Суша представлена главным образом архипелагами. Самый большой остров – Зарадал. Крепость Зарадала была основана во время полумифического правления пяти королей. Археологические находки подтвердили некоторые легенды и доказали, что на одном и том же месте сменялось по меньшей мере 10 цивилизаций, причем иногда между падениями одной и подъемом следующей проходили тысячелетия. Закатание, раса рептилий, родственных земным ящерицам. Протяженность их жизни во много раз превосходит человеческую. Они не агрессивны, чрезвычайно поглощены историческими исследованиями и дают много известных историков и философов. Послышался щелчок. В стене перед Каной раскрылось отверстие, в нем лежал мундир. На мгновение Кана застыл, потом схватил мундир, боясь, что это лишь мучительная иллюзия. Полный новый комплект обмундирования мечника третьего класса. Когда Кана начал одеваться, его руки все еще дрожали. Освобождение, по крайней мере, освобождение из камеры. Что же его ждет? Суд, возвращение на службу или... Он, волнуясь, застегивал пряжки. Теперь он хоть был одет. Только меча не хватает. Новые ножны на поясе были пустые. И нет ножа, милосердие. Он застегивал ремешок шлема, когда стена сдвинулась. Он вышел в коридор. Его ожидало четверо конвоиров. Двое впереди, двое сзади. Он пошел, понимая бесполезность расспросов. Скоростной лифт поднимал его этаж за этажом в сердце административного штаба. Когда лифт остановился, они оказались в широком коридоре. Фрески с изображениями других миров, где сражались орды и легионы, чередовались с окнами, через которые Кана бросил взгляд на землю. Первый с тех пор, как оказался в подземелье. Насколько он мог судить, было утро. Внизу лежал залив, переходящий в море. Предания утверждали, что древние руины, на которых был основан Прайм, некогда являлись предместьем огромного города, покрывавшего до атомной войны весь остров у залива. Меж зданий пролетали коптеры. Все было так же, как и в тот день, когда он впервые прибыл в Прайм и получил назначение в Орду Йорка. Но охранники не дали ему времени смотреть в окна или думать о прошлом. Его быстро провели в приемное помещение. Здесь его ждал трибунал. Высокие чины, возможно, самые высокие. Здесь сидели трое из четырех советников штаба, а четвертым и пятым членами суда были галактический агент и офицер галактического патруля. Командир подсектора, судя по знакам различия. Кана напрягся. Какое же право имеют эти чужаки судить его? Он был уверен, что сможет отпротестовать это и будет поддержан кодексом службы, но, желая выиграть время, он отдал салют и доложил согласно правилам. «Кана Кар, мечник третьего класса, назначенный в Орду Йорка, место службы Фрон». «Хансу? Где Хансу? Неужели их будут судить порознь?» Больше всего на свете Кана теперь хотелось поговорить с Хансу, потому что он только что сделал ошеломляющее открытие. Один из офицеров, смотревшийся на него, был Матиас. Тот самый Матиас, который, по мнению Хансу, был их защитником, сражался бы на их стороне, если бы они сумели добраться до него. Лица офицеров были бесстрастны, но агент ЦК — арктурианин, ярко-алый золотой плащ которого кричаще выделялся на фоне серо-зеленых мундиров землян, нетерпеливо ерзал в кресле, как бы желая ускорить процедуру и в то же время не решаясь указать на это. Другой чужак, офицер патруля, явно скучал. Потом Кана увидел то, что лежало перед старшим офицером. Меч Арча. Это был ответ на один из его вопросов. Его привели для объявления приговора. Его приговорили, даже не дав возможности высказаться в свою защиту. Но как они могли? Ведь он рассказал правду. Эти люди должны были знать об убийстве на фроне, о страшной сцене у патрульного крейсера, обо всем, что случилось, знать так, как будто они сами были всему свидетелями. Как же они могли? Как же они могли? «За неразрешенный контакт с расой X-3, — начал старший офицер, — за дезертирство с места службы, за кражу крейсера, принадлежавшему галактическому патрулю, вы, Арч Кана Кар, мечник третьего класса, отныне непригодны к службе в космосе. Вы лишаетесь всех званий и привилегий службы, и на весь остаток жизни приговариваетесь к работе в одном из рабочих отрядов лагерей исправления». Врожденная дисциплина заставила его слушать. Рабочий отряд? Лагеря исправления до конца жизни — это почти рабство. В нем нарастал холодный гнев. Он ответит этим дьяволам с замороженными лицами. Он скажет им несколько слов правды, пока он еще не в рабочем отряде. Когда он заговорил, то обратился не к старшим офицерам, а непосредственно к агенту. «Я узнал, кто вы и вам подобные, пока вы еще можете заставить землян повиноваться вашей воле. Но когда-нибудь вы заплатите за это». Белое лицо арктурианина не изменило выражение. Только сидел он теперь неподвижно, его длинные глаза сузились в щелки, как у хищника, следящего за добычей. «Как долго?» — внимание Кана снова переключилось на землян. «Как долго вы сумеете скрывать такие происшествия? Вы знаете, что они сделали с нами там? Я...» Он помолчал, дожидаясь, пока полностью овладеет своим голосом. «Я дал милосердие Дику Милзу, выслушав его рассказ. Вы знаете, вы все знаете, что он мне рассказал. Считается, что мы воины. Пусть мы лишь наемники, продающие свое искусство другим, но теперь пришла пора сражаться против убийц». Он бросил слова прямо в лицо арктурианину и офицеру патруля. Затем настроение Кана изменилось. Зачем ему разговаривать с этими бесстрастными судьями, когда ему хочется броситься на арктурианина, ощутить под кулаками его дряблую плоть? Что пользы говорить? Слова ничего не изменят, не нарушат спокойствие этого изменника Матиаса. Он отдал честь и повернулся к ожидавшим его стражникам. Неужели его снова отведут в подземную камеру? Или попытаться? У него будет такая возможность... Он намерен бежать на обратном пути. Хансу, если его приговорили к пожизненным работам, то Хансу должно были казнить. Как он ошибался в Матиасе, в своей вере в новый день. С Матиасом, готовым изменить, повстанцев не было ни малейшего шанса. Он прошел к лифту и спустился вместе со своими конвоирами, но не в камеру. Его провели в маленькую комнату рядом со входом в здание. Он был уверен в этом, так как мимо непрерывно шли в обоих направлениях солдаты. Его оставили одного, если не считать часового у двери. Оставили ждать. Ждать? Нет. Действовать. Глава 18. Не будет звездной стражи. Кана старался оценить ситуацию. Он в мундире, не хватает лишь оружия. Если бы не часовой, он мог бы просто выйти из комнаты, смешаться с толпой зевак и покинуть здание, прежде чем поднимется тревога. Потом он мог бы выбраться из прайма. Оставалось решить проблему часового. Он принялся разглядывать его. Часовой старательно подавлял зевок. Ясно, что он не ожидал никаких беспокойств от пленника. Это было не помещение для содержания арестантов, а скорее комната ожидания для посетителей низшего ранга. Скамья, на которую было приказано сесть Кана, оказалась мягкой. Слева от него, в невидимости часового, находился видеоэкран. Можно ли его как-то использовать? Немного импровизации. Он подождал, пока внимание часового опять не привлек кто-то в коридоре, и затем вскочил на ноги. «Красный тревожный!» — воскликнул он, как будто изумленно. Часовой повернулся, сделал шаг, а затем бросил на Кана сердитый взгляд. «Был красный тревожный!» — настаивал Кан, указывая на экран. Охранник пребывал в нерешительности. Если на экране был действительно красный тревожный сигнал, то его долг ясен, он немедленно должен обратиться за распоряжением. А он не был уверен, что сигнала не было. «Держите меня под прицелом бластера!» — сказал Кана. «Говорю вам, был красный тревожный». Охранник вытащил бластер и нацелил его на Кана. Потом, прижимаясь спиной к стене, не отводя глаз от пленника, стал двигаться к экрану. «Сидеть!» — выпалил он Кана. Кана опустился на скамью, но тело его было напряжено до предела. И все его мускулы были готовы к действиям. У него будет лишь одна секунда, когда охранник, чтобы нажать переговорную кнопку над экраном, вынужден будет повернуться к нему спиной. И если только он сумеет двинуться... Она наступила, эта секунда. Охранник повернул голову. В то же мгновение Кана бросился на пол. Плечи его ударились о колени охранника, голова того с глухим стуком ударилась о экран. Экран разбился. Кана быстро повернулся, готовый продолжить борьбу, но тело под ним было вялым. Несколько ошеломленный этой феноменальной удачей, Кана встал на колени, торопливо присвоив себе меч охранника и его бластер. Только охранник на посту мог носить его. На улице Кана тут же задержат, если увидит бластер. Он сунул меч в ножны, надеясь, что удача будет сопутствовать ему. Охранника, связанного собственным поясом с кляпом во рту, он закатил под скамью так, чтобы от двери его нельзя было увидеть. Затем Кана направил свой взгляд на выход, поправил мундир, надел шлем, потерянный им в короткой схватке, и, глубоко вздохнув, вышел в коридор, закрыв за собой дверь. У него было 5 минут, может, немного больше, прежде чем начнется преследование. Теперь, когда у него снова меч, никто не отличит его от сотен арчи на улицах Прайма. Улицы Прайма, чем быстрее он уберется с этих улиц, тем лучше. Бегство было чистейшей импровизацией, поэтому сработало эффективно. Но он хотел как можно быстрее уйти из Прайма. Четкой походкой солдата, отправленного с поручением, он миновал коридор и вышел из здания на площадку коптеров. Примерно в 20 этажах над уровнем земли. Из одной такой машины вышел ветеран, и она уже была готова взлететь, когда Кана махнул рукой. Пилот нетерпеливо ждал его. «Куда?» Жаль, что он плохо знает географию города, но он был уверен, что попытка приблизиться к космопорту или к одному из трансконтинентальных аэропортов ни к чему хорошему не приведет. Они хорошо охраняются, и сообщение о его побеге будет немедленно отправлено туда. Немного обеспокоенный вопросом пилота, он назвал единственное место, где бывал раньше. «Дом найма». Они поднялись в воздух и полетели на восток. Кана пытался опознать объект под собой. Можно ли бежать по воде? Из Прайма ведут лишь 5 наземных дорог, и каждая преграждается барьером. Все машины там останавливаются и досматриваются. «Прилетели!» Коптер опустился на стоянку зала найма. Кана поблагодарил и на лифте спустился вниз. Но не в сам зал и не на этаж, где офицеры по найму сидели в своих кабинетах. Он направился в единственное место, где не только надеялся укрыться, но и найти помощь в обдумывании следующего шага. Комната записи была так же тиха, как и в тот раз, когда он впервые перешагнул порог. Одна кабина у входа была занята, остальные свободны. Он быстро выбрал 4 катушки и направился в самую дальнюю кабину в ряду. Опустив катушки в машину, он сел в качающееся кресло. Час спустя была прослушана последняя катушка. Итак, имеются 2 ответа. Он снял наушники, но с кресла не встал. Что ж, по крайней мере, у него есть выход. Кана стремительно встал и подошел к двери кабины, чтобы осмотреть помещение. Свет в первой кабине погас, но теперь были заняты 3 другие. Подозрительно ли это? Он не видел возможности выследить его здесь. Самое логическое с его стороны было попытаться как можно быстрее выбраться из Прайма. Разумеется, никто не ожидает, что он станет изучать катушки в архивах зала найма. 2 пути. Он снова сел в кресло и, глядя невидящими глазами в потолок, принялся размышлять. Морской путь. Он умеет плавать, хотя в последнее время у него было мало практики. И подземный, построенный древними. Может, полиция считает, что поскольку его там поймали, то второй раз он не захочет туда и пойти. Он был голоден. Тщательно подобранная тюремная диета не давала возможности накопить энергию, а он не осмеливался пойти в столовую. Пришлось бы показать браслет, который тут же выдал бы его. Но сначала нужно было выбраться из Прайма, а там уж можно будет подумать и о еде. И долго задерживаться здесь нельзя. Он впитал всю информацию, которая содержалась в катушках. Пора идти. И Кана принял решение. Самым старым зданием современного Прайма был исторический музей. Поскольку история не пользуется популярностью у современного населения Земли, то здание всегда пустует. Но, как узнал Кана из катушек, оно сооружено на фундаменте доатомного здания. Возможно, там сохранился выход в подземелье. Говорят, во всех довоенных зданиях они были. Вероятность успеха 1 к 1000, но его учили принимать во внимание и такие вероятности. Кана собрал катушки и вышел из кабины. 3 другие кабины были по-прежнему заняты, и он торопился пройти мимо. Вернув катушки, он вышел из комнаты, сосредоточившись на том, чтобы вести себя неторопливо и обычно. К счастью, нужное ему здание находилось в трех кварталах, а мундир сделает его неузнаваемым на улицах. Спускаясь по широкой лестнице к тротуару, он услышал за собой шаги. Кто-то торопился. Он ускорил шаг и положил руку на пояс, поблизости от рукояти меча. Если его догнали, он будет сражаться. И лучше погибнуть в огне бластеров, чем провести всю жизнь в рабочих лагерях. Кто-то крепко ухватил его за руку, отводя пальцы от оружия. Справа и слева от него шли мощные арчи с угрюмыми лицами. «Продолжай идти». Кана механически продолжал двигаться, глядя вперед. Его вели не к штабу. И не приземлялся коптер, чтобы подобрать пленника и тюремщиков. Они продолжали идти к музею. Неспособный догадаться, что происходит, он молча шел между арчами. Для любого прохожего они были тремя друзьями, гуляющими по прайму. Перед входом в музей солдат своим сжатием парализовал руку Кана, сказал «Сюда». Совершенно сбитый с толку, Кана повернул в музей. В широком зале, уставленном витринами с реликтами довоенного периода, никого не было. И никто не появлялся, когда они спустились по узким ходам в подземелье. Неожиданный провал, когда он считал себя в безопасности, парализовал волю Кана. Но сейчас он начал приходить в себя, собирая силы, чтобы при первой же возможности попытаться освободиться. Но почему его привели сюда? Неужели его считают членом подпольной организации и надеются, что он приведет полицию к своим товарищам? И любопытство сменило удивление. Он решил ждать, пока что-либо прояснится. Они миновали множество залов с витринами, коридоров, тускло освещенных комнат со шкафами и картотечными ящиками. Один или два раза им встречались занятые работой люди, но никто из них даже не поднял головы, чтобы взглянуть на Кана и его компаньонов. Как будто они втроем были невидимы. Наконец они дошли до конца этого лабиринта и оказались в большом помещении, занятом механизмами. Должно быть система отопления и кондиционирования воздуха. Один из арчи прошел вперед и открыл незаметную дверь. За ней оказалась лестница, ведущая в тускло освещенное помещение с рельсами. На рельсах стояли платформы. На платформы грузили какие-то громоздкие ящики, но никто из грузчиков также не обратил внимания на Кана и его спутников. «Туда!» Протянутый палец указал на небольшой вагон. Кана скорчился на тесном сиденье. Один из стражников сел перед ним, а другой сзади. Вагон двинулся, быстро набирая скорость, и погрузился во тьму туннеля. Неужели они направляются в штаб? Но почему под землей? Гораздо проще было бы впихнуть его в коптер и перевести открыто. Проходили минуты. И Кана начал догадываться, что они не только миновали штаб, но, должно быть, приближаются к границам Прайма. Кана потерял всякое представление о направлении. Они могли находиться под дном залива или далеко в глубине острова, когда вагон остановился у платформы и ему приказали выходить. На этот раз они не поднимались, а прошли по боковому коридору в какое-то место, где вовсю кипела жизнь. Здесь тоже были комнаты с картотеками и лаборатории с многочисленными работниками. «Сюда!» Снова Кана подчинился приказу. Вошел в комнату и остановился, ошеломленный. 3:10. Хансу сверился с часами. Потом повернулся к рядом стоявшему человеку в мундире советника. «Вы мне должны полкредита». «Мэтт. Я говорил вам, что он продержится. Чуть-чуть дольше, но все равно продержался. Я знаю своих кандидатов». Советник достал из кармана монету и торжественно протянул ее Хансу. Высокий чин, опустивший монету в протянутую руку Хансу, был именно тем самым Матиасом, который совсем недавно с каменным лицом осудил Кана. Теперь внимание Хансу снова вернулось к Кана. Хансу критически осмотрел его. «Довольно живой для мертвеца». Таково было странное замечание Хансу. «Вы?» Он протянул палец. Час назад были убиты при попытке выбраться с острова. Вторично Кан открыл рот, но на этот раз сумел произнести несколько слов. «Интересно, если это правда, сэр?» Такой открытой улыбки Кана никогда раньше не видел у Хансу. «Как драматично!» По-прежнему Кана ничего не понимал. «Добро пожаловать в Прайм, в настоящий Прайм. Познакомьтесь с его губернатором, командиром Матиасом». «Ты хорошо держался, сынок», — советник одобрительно кивнул Кану. «Побег прошел так гладко, будто мы договорились заранее». «Я вам говорил», — вмешался Хансу. «Он готов к любому назначению». Кану начал понимать, почему его оставили в той комнате и как ему удалось так легко справиться с охранником. «Вы дали мне щель», — сказал он почти обвиняюще. «За мной следили?» «Нет, твой побег должен был выглядеть естественно. Мы просто предоставили время, место и возможности. Все остальное зависело от тебя», — ответил Хансу. «Но как же ваши люди нашли меня?» «По информационным катушкам, заказанным в Архиме. А вы заказали историю Прайма, морской берег, остатки древних построек в Прайме и карту Прайма. Все это было заказано в одно и то же время одним человеком, поэтому мы просто послали за вами ребят». Кана без приглашения опустился на скамью. События развивались слишком быстро. «Логично, но...» «Все, о чем говорит Хансу, свидетельствовало о разветвленной и прекрасно функционирующей организации». «Что это за организация?» Он задал один из множества возникших у него вопросов. «А рабочие лагеря?» «Они существуют и предназначены, предположительно, для преступников и недовольных разного рода», — весело ответил советник. «Агенты ЦК были бы удивлены, посетив какой-нибудь из этих лагерей. Ну, кроме тех двух-трех, которые специально для гостей. Сейчас вы находитесь в лагере номер один, и мы можем дать вам не менее 100 должностей, и все они будут работой против существования ЦК и существующего положения. Таким образом, вы и будете исполнять приговор. Не думаю, что вы пожелаете уйти отсюда или пожалеете о своей судьбе». Хансу не жалеет. «Или в глубине души все-таки что-то есть, а?» «Нисколько, Мэтт». Улыбка Хансу стала еще шире. «Я жалею, что раньше не был посвящен в эти дела. Так много нужно сделать». «А как же гости и Ларсен, сэр, и вся орда на фроне?» «Гости и Ларсен приземлились далеко на юге и были встречены нашими людьми. Агенты ЦК о них и не подозревают. А что касается орды, что ж, придется кое-что предпринять тут и там. Пока что они в безопасности у Вентури. Я думаю, мы сумеем договориться с этими торговцами. Именно такие нам и нужны. Мы сумеем забрать Орду раньше, чем эти изменники и агенты ЦК до нее доберутся. С другой стороны, мы не можем просто так покончить с Дэвисом и рассказать все, что мы узнали о нем и его покровителях. Но Вентури будут знать, что мы свое слово сдержали. Здесь, в Прайме 2, у нас считается, что обещания нужно выполнять, если это в человеческих силах». Кана чувствовал себя так, будто его выбросили в космос без корабля и скафандра. Если бы ему только объяснили последовательно с самого начала в простых словах, чтобы прекратилось это головокружение, и ему стало бы легче. «А хотите факты?» Матиас будто читал его мысли. «Ну что ж, положение не настолько плохо и не настолько просто, чтобы можно было объяснить его в нескольких фразах. Весь проект уходит в наше прошлое почти на 3 века назад. Вы знаете, если спросить арктурианина или проционца, что он думает о землянах, тот нарисует картину глубокого варвара. Мы это сознательно поддерживали. Враги были польщены, а нас это не беспокоило. На самом деле Земля уже по меньшей мере 250 лет является двойным миром, хотя об этом знает относительно небольшое количество ее обитателей. Одна Земля и один Прайм точно и аккуратно подошли к заданному ЦК образцу. Теперь это один из низших членов Конфедерации, довольный своей третьестепенной ролью. Но вот уже 100 лет один из войсковых транспортов, взлетающих с этой планеты, является вовсе не военным транспортом. Один из 20. Он несет пионеров-исследователей. Мужчины и женщины, отобранные по определенному свойству мозга и тела, улетают в анабиозе, чтобы поселиться на планетах, найденных нашими наемниками. На одних планетах цивилизация деградировала и почти исчезла, другие лишены разумной жизни. На третьих, господствующая раса молода – это гуманоиды, с которыми мы можем сожительствовать. Можно даже полагать, что это потомки тех легендарных космонавтов, что покинули Землю задолго до атомных войн, и теперь забыли о своем происхождении. Сейчас земляне тайно расселились почти на 1000 планет. На 30 наши колонии не выжили, помешали местные болезни, резкие изменения климата, местная хищная жизнь. На 6 планетах все еще идет борьба за выживание, на остальных земляне процветают. ЦК заметил сокращение населения Земли и решил, что наша раса, способная бросить вызов более древним расам, вымирает. ЦК считает, что сработал его план, и только недавно до ЦК начали доходить сведения о том, что происходит на самом деле, и он занервничал и начал действовать. Но эта организация опоздала по меньшей мере на 10 поколений. Невозможно предпринять действия против 1000 разных планет и сохранять видимость справедливости и тщательно поддерживаемое равновесие сил. «Вы еще забыли о наших союзниках», — напомнил ему Хансу. «Солдат в поле имеет право делать замечания представителю штаба», — согласился Матиас. «Да, несколько молодых энергичных рас подпали под этот же запрет на колонизацию исследования, что наложен на нас. Когда эти расы узнают о наших действиях, а мы специально посылаем к ним своих специалистов по контактам, они начнут копировать наши действия и методы. Теперь по нашим следам идет еще 20 цивилизаций. Происшествие на Фроне, обвинения и убийство Йорка и его офицеров, фальшивые обвинения, предъявленные вам и вашей Орде, это удар нам в спину, и он может обнаружить весь наш план. Но мы не боимся этого, мы подготовились. И если они собираются учинить суд, то мы слишком много знаем об их планах. Тем временем, — он кивнул Хансу, как бы приглашая его продолжить. Тем временем операции будут продолжаться, как обычно, и здесь, и в космосе. И как специалист по контактам X3 класса, вы будете работать в соответствии с приговором. Кана наконец понял. Я с радостью принимаю приговор, сэр, но когда и где я начну? Хансу развернул карту галактики. Они пытались оградить звезды и не смогли. Они пытались уничтожить нас, разбавить нас с собой, сделать полукровок, взрастить целые поколения предателей. И тоже не смогли. Ни одна раса не имеет права на это. У тебя большой выбор, сынок. Перед тобой весь космос».